tenemos que pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. En du var som kommer från Norge. Du checkar checkin. Здравствуй, Юля. Здравствуйте все. Всем привет. Другая демократия. Тема нашего сегодняшнего подкаста несколько загадочна. Можешь, Юра, разъяснить, о чем пойдет речь? Конечно. Тоталитарными странами в наше время ведется информационная война против демократии, против стран свободного мира. И я бы хотел сегодня поговорить о двух вещах. Во-первых, насколько вообще демократия универсальна, насколько это действительно единственный и безальтернативный вариант наиболее эффективной организации общества. И второе, насколько существующие демократии устойчивы, насколько им стоит бояться этой пропаганды, которую пытаются нагадить и разрушить, где можно, в свободном обществе, коммунистические, фашистские, современные диктатуры. Вообще история борьбы с демократией у России очень долгая. То, что затеял сейчас путинский фашизм, они же просто продолжают дело коммунизма, когда из-за железного занавеса было более проблематично, и без интернета было более проблематично создавать разрушительную пропаганду. Но, тем не менее, создавали, и она действовала очень хорошо. Это описал в «Политических пилигримах» Пол Холлендер. К тому же это находило естественный отзыв у очень большой части западной интеллектуальной и творческой интеллигенции, которые коммунизмом все там баловались в большей или меньшей степени, называли Америку империализмом и все прочее. Но коммунисты и вообще делали все проще, просто оккупировали несколько десятков стран. Одни назвали республиками Советского Союза, другие назвали Восточным Блоком. И вот, пожалуйста, в нескольких десятках стран уже никакой демократии быть не могло. Плюс помогли создать коммунистическую диктатуру в Северной Корее, Китае, многих других странах. Но все-таки, если мы говорим о пропаганде, хотя, наверное, не обязательно прям так сужать тему, раз мы говорим о демократии в принципе и об опасностях, которые могут подстерегать демократическое устройство, мы должны говорить обо всех опасностях, не только об опасностях пропаганды. Конечно. И вот все же история показала, что демократии, развитые демократии, по крайней мере, довольно устойчивые образования. И, конечно, коммунистическая Россия потенциально сейчас уже может выиграть, может победить в противостоянии со свободным миром, например, руками созданных ей коммунистических диктатур Китая, Северной Кореи, которые могут начать глобальную войну. Китай войну с Тайванем, которая может перерасти в глобальную, а Северная Корея вообще живет и мечтает забросать весь свободный мир атомными бомбами. Но на уровне противостояния самих социальных устройств преимущество демократии, мне кажется, уже исторически подтверждено, неоспоримо. Одна проблема здесь заключается в том, как ты правильно, Юля, заметила, что мы должны говорить не только о противостоянии социальных систем. Россия вела войну со свободным миром всю свою историю. Всю свою историю она наиболее свободные сообщества распознавала как своих врагов. В 19 веке тот же Суворов, которого сами русские знают и почитают за какие-то там свои военные подвиги, был как бы тогдашним Кадыровым. И Россия была европейским жандармом. Диктаторы тогда назывались королями и императорами, и если нужно было подавить какое-то гражданское движение, какую-нибудь революцию, какое-нибудь движение за свободу, Россия всегда предлагала свои услуги, как и сегодня. Уже прошли столетия. Она была лучше всех и была впереди всех в подавлении демократии, в подавлении свобод, в подавлении гражданского общества, в расстрелах, в поддержании абсолютной власти, где бы эта власть ни была. И Суворов – это был человек, который воевал с поляками, который был готов со своей армией выдвинуться в любой момент куда угодно для подавления любых гражданских движений в любой стране. Ну, вообще, главными врагами свободных стран всегда были диктаторы. Любые диктаторы, и сейчас так. По некоторым интерпретациям Первой и Второй мировой войны, и даже Наполеоновской войны, эти войны как бы велись прежде всего против Англии. Потому что Наполеон, завоевывая Россию, хотел на самом деле сделать полную блокаду Британии, британских островов. А именно через Россию шел нелегальный обмен товарами. Для Гитлера главным врагом все-таки была Британия, несмотря на то, что он завяз в Зимней России, как и армия Наполеона. Но изначально русские сами по себе не приковывали его внимание в такой степени, в которой приковывала Британия. Ну вот, кстати, сама Британия, я бы не сказала, что исторически была главным врагом имперской России. Ну, во-первых, она была слишком далека. Во-вторых, она тогда формально тоже была империей. И как империя на внешнеполитическом уровне соприкасалась с Россией. А то, какие далекие и географически, и бесконечно далекие по своей ментальности и по своей организации гражданские силы действовали в самом британском государстве, это было просто для тогдашней России непонятно и далеко. Это был абсолютно другой мир. Это в 20 веке, когда мир стал меньше, самая свободная демократическая страна мира, как бы на новом эволюционном витке развития общества, продолжающее дело Британии, это уже стали Соединенные Штаты. И здесь они уже официально всю жизнь были главным врагом. А в 19 веке, когда до этой Британии были недели пути, это было, в общем, не так актуально. И, я думаю, мало понятно для русских людей, причем даже для образованных русских людей, что такое представляет из себя Британия. То есть императорские фамилии, они жили в своем мире, в мире полностью аристократическом, в котором была императорская фамилия в России, императорская фамилия в Британии. Это все были одни и те же империи. А то, что в Британии и в 16 веке короля могли сместить и казнить за то, что он не обеспечивал права и свободы граждан. То есть, по сути, и в 16 веке был тем, чем в России не является президент в 21 веке. То, в общем-то, русской власти до таких нюансов особо дела не было. В России 19 века и Наполеон-то не оставил никаких следов в изменении менталитета. Потому что даже его понятие о демократии и свободе, о достоинстве и гражданственности, хотя он вроде как был императором, оказали очень большое влияние на демократию в Швейцарии, например, на демократию в Испании, на демократию в Италии, привели к революциям и обретению свободы в странах Латинской Америки, но для России просто он с таким же успехом мог бы принести эти понятия каким-нибудь диким племенам на Нумибийской пустыне. К тому же между Россией и Британией тогда были экономические в основном взаимоотношения, кроме царских. И помнится, русский царь взял большой кредит у Ротшильда на отмену крепостного права, на то, чтобы выплатить компенсацию дворянам, теряющим закрепощенных крепостных. Вопрос в том, насколько отличается организация Британии, например, от организации рабовладельческой России, так что там частное гражданское лицо может иметь такой капитал, которого нет у русского царя. Такие вопросы просто слишком глубоки были для русской царской власти. Ну, на то она и Британия. Там есть Ротшильды, у нас нет, ну и что? Ну вот, если возвращаться к пропаганде, как вообще можно против демократии использовать пропаганду как оружие? На мой взгляд, главное оружие против самой пропаганды – это просто правда. Ты говоришь правду, противопоставляя ее лживой пропаганде, и ничего придумывать уже не нужно. Есть такое мнение, но в наше время это не совсем так. Во-первых, есть развитые и неразвитые демократии. Россия всегда в своей пропагандистской деструктивной деятельности нацеливалась на неразвитые демократии. Есть Африка, Латинская Америка, мусульманский мир, террористы которого были главными друзьями коммунистов еще в 20 веке, и они снабжали их оружием, которые те совершали террористические акты против Израиля. Там вполне пропаганда может разрушить и изменить общественную систему. В развитых демократиях, конечно, она ее не разрушит. И даже не то, чтобы иногда ослабит. Но здесь у таких фашистских и коммунистических стран, как Россия, программа минимум. Не разрушить, так по максимуму нагадить. И свое маленькое разрушение, свою маленькую гадость, оно все-таки вполне способно сделать. Понимаешь, Юля, основы социального устройства – это как строение живой клетки. И норма, и патология, и разные формы специализации – все работает и все основано на одних и тех же структурных элементах. Везде есть одни и те же гены, которые в норме работают правильным образом на благо клетки, и они же неправильным образом начинают работать ей во вред. Например, онкогены в клетке – это же не какие-то особые раковые гены, которые работают специально для того, чтобы сделать клетку опухолевой. Это гены, управляющие пролиферацией клетки, ее делением, клеточным размножением. Это нормальные физиологически полезные гены. Только в случае опухолевого перерождения они начинают работать бесконтрольно. И клетка вместо того, чтобы специализироваться, продолжает делиться. Тоже бесконтрольно. Ну и так далее. И даже в совершенных демократиях, на то оно и демократия, чтобы был плюрализм, был разброс мнений. В свободных странах есть и фашисты, и коммунисты. Теории заговора работают вообще на ура. Я в своей поездке по Европе встречал в Люксембурге рассказы о том, как Билл Гейтс через антиковидные прививки чипирует человечество. Я и в Вене, в Австрии, в очередях встречал людей, которые рассказывали, что они слушают Russia Today, потому что русские эти фашистские пропагандистские каналы типа рассказывают им такую правду, которую не рассказывают свои европейские СМИ. Поэтому всегда найдется то, на что подействовать. Здесь очень интересно, такие тоталитарные системы, как Россия, и особенно Россия на этом специализируется, они, как мы уже говорили в предыдущих подкастах, своей пропаганде отзеркаливают реальность. То есть это не просто лживая пропаганда, это отражение собственной ситуации, собственных действий, отзеркаленное на страны свободного мира, на тех, кого они считают своими врагами. И вот одно из типичных понятий, совершенно ключевых для абсолютно любой тоталитарной диктатуры, это так называемое раскачивание лодки. Они любые естественные, нормальные, гражданские, социальные движения и активности называют проплаченными акциями со стороны Запада, который пытается раскачивать лодку. С одной стороны, это очень хорошо соотносится с картиной мира тоталитарных диктаторов, которую они пытаются внедрить в массовое сознание. В этой картине мира гражданское общество и государство не создаются и эволюционируют свободным образом на основе свободного волеизъявления большинства граждан. Там не происходят процессы естественной самоорганизации, эволюции, которые всегда подразумевают статистический разброс мнений, разнонаправленных движений, подразумевают устойчивость такой системы именно на основе ее свободного как бы разнообразие. Они пропагандируют государственное устройство как механическую систему, где каждый винтик должен быть на своем месте, должен быть подогнан так, чтобы работать как бы внутри одного гигантского механизма, где все элементы связаны однозначными линейными такими механистическими связями. Но они на самом деле по-своему и правы, потому что их тоталитарная система такая. Она так работает, и они так стремятся ее сохранить. И в такой тоталитарной системе там действительно естественные процессы самоорганизации, консенсусов, разнонаправленных движений, формирующих бесконечно многополярное устойчивое целое, в такой системе не работают. Она работает как какой-то совершенно линейный механизм, как часовой механизм, как паровоз. И поэтому любые нормальные гражданские проявления они в своей пропаганде описывают как раскачивание лодки. Но при этом удивительно, что это не просто пропагандистский шаблон. Сами они, видимо, видят мир действительно устроенным примерно так, как устроена их собственная диктатура. И они действительно пытаются сами, так сказать, раскачивать лодки в свободных странах. А так как любой естественный нормальный процесс можно попытаться, по крайней мере, сделать патологией, можно ввести его в совершенно неправомерное русло, можно его гипертрофировать. А русские сейчас взяли это за основу своей внешней политики. Они анализируют и ищут по всему миру любые неустойчивости во всех свободных странах для того, чтобы действительно щедро спонсировать раздувание этих неустойчивостей, чтобы спонсировать экстремизм. Они спонсируют все самые крайние ультраправые, ультралевые движения, без разницы, правые или левые. Главное, чтобы эту самую лодку по их терминологии раскачивать. То есть удивительно, они собственную же тоталитарную пропаганду, причем в самых базовых основах этой пропаганды, то, чем они встречают гражданские движения в своих странах уже на уровне рефлекса, на уровне отработанной фразы, они реально сами это пытаются делать в странах свободного мира. Ну, это же при этом не может разрушить эти страны, раз они устойчивы. Не может, но демократия – это не просто свобода, это все-таки сложная система взаимоотношений, которая подразумевает соответствующее поведение, соответствующий менталитет. И в этом менталитете есть понятие правды, есть ответственность, есть понятие ответственности за свои слова, есть понятие договоров, есть понятие консенсусов. Одно из самых главных понятий. В действительно самых развитых демократических странах, в странах самой развитой демократии, это способность к консенсусу, способность к договору. Лево и право радикальные движения даже в западных странах, понятно, как бы им приходится тоже быть способными к договору, чтобы остаться на политической арене. Ну и понятно же всяким фашистским странам, у них там, типа России, у них нет реально там цели привести к победе в правительстве там какой-нибудь лево или право радикальную саму по себе. Им, в общем-то, без разницы. У них есть цель только одна – максимально разрушить. Для них главная цель – это то, что если бы такая право- или леворадикальная партия пришла к победе в какой-нибудь западной стране, это имело бы разрушительные последствия для этой страны. В этом главная цель всей этой политики. Когда-то первые отцы-основатели Соединенных Штатов не знали, выживут ли Соединенные Штаты как действительно демократическое государство. Это был эксперимент, невиданный со времен античности. И главное их опасение было, что демократия в Соединенных Штатах падет под властью черни, как она пала в античном мире. Что люди просто уровень развития и менталитета у людей недостаточен для того, чтобы на практике реализовать демократию. Оказалось, что это не так. Но вот это потенциальное слабое звено, которого опасались и отцы-основатели Соединенных Штатов, их используют и фашистские разрушители. Они пытаются менять менталитет, менять сознание, направлять свою пропаганду на самые темные слои свободных демократических стран. Они пытаются оперировать всякими теориями заговора, пытаются оперировать всякими фейками. Они пытаются говорить с той частью демократии, которая плохо понимает, что в их собственных странах демократическая система достаточно совершенна, чтобы, пусть это и долгий, трудный путь, но чтобы они могли добиваться целей естественным демократическим путем, через естественные демократические процедуры государства, политики и гражданского общества. Те, которые думают, что их чипируют, те, которые вообще не понимают, что такое консенсус и на чем работает демократия в той же стране, в которой они сами живут. Те, которые живут в мире теории заговора, а таких на самом деле немало. Уровень образованности и в западных странах, например, не слишком высокий. Таких может быть вообще процентов 25. Если научить их добиваться своих, пусть даже и ложных целей, неадекватными для демократической страны методами, это будет разрушительно. И теоретически это можно попытаться делать. И тогда этой разрушительной пропаганде нужно будет противоставлять пропаганду со стороны демократического общества. Да, ты правильно, Юля, сказала, это будет просто правда. Но эта правда Это тоже может быть часть пропаганды, в том смысле, что эта правда должна быть упакована в легко доступную, легко усвояемую людям такого уровня форму. Она должна подаваться так, чтобы они ее услышали. Подаваться достаточно повсеместно. Если правительство просто сделает какой-нибудь отдельный сайт и там будет писать всю свою правду, об этом сайте просто никто не будет знать. А это труд, это расходы, это проект противодействия разрушительной какой-нибудь фашистско-коммунистической пропаганде. Этим нужно заниматься. И этим, например, не занималась Украина, судя по всему, по крайней мере, на восточных своих территориях, которые всю дорогу слушали русскую пропаганду у себя в телевизорах. Демократии нужно людей учить, как учат в Швейцарии, как учат в Соединенных Штатах, учить с самого рождения. Вообще всему нужно учить. Нужно учить, что люди рождены свободными. Нужно учить, что у людей есть достоинство. Нужно учить, что они в своем государстве решают. И кроме них никто не решает. И вообще некому решать. Есть только они, граждане. И все, что они имеют в своем государстве, это продукт их труда. И один человек имеет очень важное значение. Он может иметь кардинальное, ключевое значение. А в демократиях, даже в очень больших странах, даже в таких, как Соединенные Штаты, иногда один или несколько голосов могут полностью изменить результаты каких-нибудь выборов и изменить, в каком направлении движется и развивается страна. Такие примеры были. Я уже не помню точно, что-то там было про армянскую диаспору. Какая-то диаспора проголосовала каким-то образом, там буквально очень небольшое количество человек, и в результате этот штат, как один из ключевых штатов, оказался на стороне одного из претендента, и дальше это решило все выборы целиком. То есть демократия, конечно, устойчива, но она же и лобильна, она же и непредсказуема. И если тоталитаризм не устойчив в том смысле, что без нормальных обратных связей между государством и обществом ошибки в нем накапливаются, и он может насильно существовать сколько угодно в виде патологии, например, как Северная Корея. Но если эта патология хоть чуть-чуть ослабнет изнутри, она тут же рухнет, потому что это, ну, совершенно противоестественное образование. И с другой стороны, устойчивость настоящей развитой демократии – это, с другой стороны, ее открытость, ее лобильность. Это то, что любые влияния как-то на ней всегда отражаются, причем заметным образом. И как в любом эволюционирующем организме, немножечко, но меняют ее формы, направление ее развития, ее черты. Ну вот сейчас приходится реформировать, по-моему, даже вот такие основы, такие как свобода слова для защиты от той же самой пропаганды. Русские диктаторы могут решить, что они нашли слабое звено демократии, которой приходится отказываться от свободы слова, блокировать бесконечные фашистские ботокомментарии, блокировать пропагандистские ресурсы России. Иногда так кажется. Но здесь я бы все-таки не сильно усугублял проблему, потому что, с одной стороны, ты можешь сказать либо полная свобода, либо скатывание в диктатуру. Ты можешь сказать, что сегодня они запретили Russia Today, завтра они запретили еще что-то, послезавтра они запретили третье, и как в черную дыру демократия начинает проваливаться и скатываться в какой-то другой форме правления. А это не так? С одной стороны, это может быть. Но с другой стороны, это очень похоже на проблему, которую ставили в начале существования Соединенных Штатов Гамильтон и Джефферсон, один из которых, Гамильтон, был сторонник сильного централизованного государства, хоть и демократического, а Джефферсон считал, что сильное государство будет рано или поздно подавлять свободы граждан, и демократия может быть только, когда вся власть принадлежит местной власти и органам самоуправления. А сильного централизованного государства вообще не существует. А сейчас современная Америка пришла к какой-то третьей форме организации, когда сильная центральная власть как бы не сильно соприкасается с локальной властью, например, штатов, и они не мешают друг другу. У них распределены вопросы и обязанности. И с другой стороны, сейчас как бы джефферсоновские идеалы реализуются гамильтоновскими способами. То есть мы имеем действительно сильное, сильнейшее в мире государство Соединенные Штаты, но это государство стало сильнейшим, потому что ему нужно было защищать демократию и защищать свободы, в том числе от могущественных собственных граждан. Начиная от Рокфеллеров, Standard Oil, антимонопольных законов, антикоррупционных законов и прочее, прочее, прочее. И здесь поэтому не так важно, сильное государство или не сильное государство. Там, например, если Швейцарии по особенностям ее существования не обязательно быть суперсильным государством, пусть не будет суперсильным государством. Или если Соединенным Штатам нужно быть суперсильным государством, пусть будет суперсильным государством. Точно так же, как в вопросе, кто победит, естественная свобода интернета или тоталитарные способы блокировки его. Такой проблемы, считая меча, вообще не должно быть. Да, возможно, победят тоталитарные блокировки, возможно, все возможно заблокировать. Главное, чтобы этой борьбы вообще не было. Главное, эта борьба не техническая, не борьба того, у кого сколько власти, а борьба того, кто эту власть контролирует, кто дает или не дает собрать у себя эту свободу. Государство вполне может быть огромным и сильным, если огромное и сильное гражданское общество, которое делает это огромное и сильное государство полностью прозрачным и которое контролирует свои свободы и демократию в этом государстве ежечасно. Вот это самое важное. Если этого нет, то и самое слабое африканское государство станет тоталитарным. И поэтому, если западное общество решило заблокировать один сайт, заблокировать второй сайт, объективно решило по настоящим причинам заблокировать третий сайт, дальше этот процесс, как ты, Юля, сказала, пойдет безостановочно, только если нет противодействия. А такое противодействие всегда есть. Любая блокировка – это результат того же самого консенсуса, той же самой борьбы за и против. Если он зайдет слишком далеко, обратная волна будет очень сильной, и никто не позволит это сделать. Это естественный гомеостаз гражданского общества, контролирующего государство. Оно само решает, на каком уровне его балансировать. А оно само определяет, где норма, а где патология. Если оно изменится и добровольно решит продвинуться куда-то в каком-то направлении, в направлении безопасности, в направлении блокировок или в направлении, наоборот, свободы и либерализма, это другой вопрос. Естественная эволюция демократического общества, мы сейчас об этом даже не говорим. Главное, что она естественна и свободна. Почему же в России тогда это так не работает? Если это все основано на каком-то балансе сил, так или иначе должно сформироваться какое-то гражданское общество, которое будет пытаться самим своим существованием создавать и поддерживать демократию в этой стране, разве нет? Почему в России практически никогда в ее истории не было демократии ведь? Была только анархия, очень ограниченное время, и тоталитаризм. Потому что, если использовать принцип самоорганизации, действительно, даже в стране с несовершенной демократией, она должна возникнуть хоть в какой-нибудь форме. Пусть немного в другой форме, но самоорганизоваться и начать работать с тем, что у нее есть. Но только при условии, что есть хоть какое-то стремление к ней, хоть какое-то понимание ее важности. Есть хоть какие-то силы, которые будут стремиться создавать этот баланс. И это не только парочка изолированных общественных организаций. Это должны быть силы на уровне целой части гражданского общества. Причем, опять же, не обязательно, чтобы их было большинство. Их может быть явно меньше 50%. Но главное, чтобы эти люди были. В России же их нет вообще. Власть в России на самом деле совершенно не сильна. Не сильнее, чем в прочих других странах, или даже слабее. Просто власти России абсолютно никогда ничего не противопоставляются реально. Те же самые русские, даже в большом количестве, в какой-нибудь другой здоровой системе, мы видим, что они эту систему, в общем-то, не подрывают. Они нормально в нее встраиваются и нормально на нее работают. В Израиле одно время было 20% населения, которые говорили только по-русски и не говорили на иврите. И нормально, страна первого мира. То есть процент активных людей нужен не такой уж и большой. Это можно даже не оценивать абстрактно, это можно оценивать на бытовом уровне. Какой процент людей должен сопротивляться коррупции, чтобы ее не стало? Да вот пусть каждый десятый не дает взятки, рассказывает о тех, кто берет взятки. Пусть хотя бы каждый десятый в каждом рабочем коллективе, в каждой лаборатории, в каждом доме борется с воровством, с коррупцией, интересуется, куда идут деньги, интересуется, как делается работа на гражданском, общественном, государственном уровне, та, которая должна делаться, та, которая имеет отношение к нему лично. Этого, наверное, уже будет достаточно. Представьте себе какого-нибудь коррупционера, который что-то делает только за взятки, и каждый десятый, с кем он имеет дело, принципиально не дает ему взятки, следит за тем, чтобы другие не брали и не давали взятки, и интересуется, как ответственное лицо выполняет то, что оно должно выполнять без взяток. Это же уже буквально ежедневная работа такого взяточника делится на две категории. Одна категория делается за взятки, а другая, даже если это один из десяти, довольно большая категория, делается принципиально без взяток. Это как бы все равно уже меняет картину мира и меняет повседневную работу. Если каждый десятый в принципе не будет понимать, что означает фраза «ну вы же сами понимаете», ну вот будет говорить «не понимаю, объясните». Если здесь какое-то преступление, гражданское или уголовное, будем иметь дело с ним. А так не понимаю. И вот есть в России хотя бы 10 этих процентов, которые имели бы доступ к документам, раскрывающим преступления власти и государства, и выкладывали бы эти документы. Которые знали лохотронщиков в своих организациях и обнародовали бы их лохотроны. Да, в России нет и одного из нескольких тысяч. В России абсолютная пустыня. В России целые институты какой-нибудь Гамалеи делают вакцины с фейковыми исследованиями, с фейковыми результатами проверок. Сотни человек работают в институте. Хоть кто-нибудь бы это обнародовал. Поэтому насчет России это не мудрено. В России абсолютная пустыня. И поэтому я считаю, в России все хуже, чем в Африке, хуже, чем в Латинской Америке. Да, у тех стран, у их жителей нет пока опыта гражданственности, нет опыта демократического строительства. Но у них нет опыта в плане отсутствия. И, в общем-то, нет таких непреодолимых препятствий для того, чтобы постепенно пройти путь накопления этого опыта и когда-нибудь стать демократическими странами. В России это не просто отсутствие, просто в негативном плане. В России это отсутствие в позитивном плане. Это тотально другая ментальность, созданная естественным отбором на протяжении столетий рабства и на протяжении 80 лет коммунизма. И это тянется на самом деле на протяжении всей российской истории. Возьмем там какое-нибудь собрание высказываний иностранцев о Древней Москве, составителя Сухмана 1991 года издания, сборник дневников, воспоминаний, записей европейцев с разных стран, путешествовавших по Москве. И постоянно встречаем одни и те же рассказы о том, что и из страны выехать, и даже из города выехать просто невозможно, никому никакого звания. Везде стоят стражи, заставы, если только их великий князь и царь не разрешит этот выезд. Все тотально не свободны. Иностранцу как бы дается охрана, формально для его защиты, но на самом деле никто из иностранцев свободно не может передвигаться внутри Московии тоже. 16 век, а как при коммунизме? И все пишут об абсолютно неограниченной тоталитарной власти московского царя. Причем все делают на этом акцент. То есть королевская императорская власть в тех странах, которые в 16 веке, в общем, была единственной практически формой правления в Европе, кроме итальянских торговых городов, которые всегда были демократиями. Вроде как не должно удивлять иностранцев, но удивляет. Значит, все-таки не такими были западные королевства, как Московия. А 19 век. Можно почитать сборник писем Адольфа де Кюстина, великая Клио, о России в 1839 году. Такое впечатление, что француз пишет о вообще сегодняшней современной России. Он пишет: «Несчастная страна, где всякий иноземец кажется толпе угнетенных спасителем и олицетворяет правду, гласность, свободу в глазах народа, лишенного всех этих благ», который спрашивает, для чего служат установления в стране, где правительство не подчиняется никаким законам, где народ бесправен и правосудие ему показывают лишь издали, как достопримечательность, которая существует при условии, что ее никто не трогает. Что в этой империи насилия страх оправдывает все. Более того, он всегда в почете. Страх, пышно именуемый осторожностью и умеренностью, единственная заслуга, которая никогда не остается незамеченной. Где он, видя, как загоняют лошадей на перекладных, рассуждает о том, что было бы, если бы он своему русскому фельдъегерю рассказал бы о существовании в Европе закона, защищающего животных, потому что русским далеко до принятия закона, защищающих животных от дурного обращения людей, который существует у англичан, 1839 год. У русских в защите нуждаются прежде всего люди, а не собаки и не лошади, как в Лондоне. Но и даже Россия к 20 веку все-таки пришла с чем-то. И это что-то уничтожалось на протяжении почти всего 20 века коммунистами. Пришлось истребить несколько десятков миллионов человек, пока совсем ничего не осталось. Поэтому если сейчас хотя бы на один из 10 тысяч или хотя бы на один из миллион в России оказываются люди, имеющие понятие о достоинстве и свободе, это вообще уже очень странно на самом деле, откуда они берутся. И здесь можно только петь гимны всесильной природе, которая пробивается через любую патологию, через любые мутации, через любую смерть и через любой ад. Ну вот сейчас пропагандисты тоталитарных стран, по-моему, должны как-то довольно серьезно извращаться, дискредитируя своей тоталитарной пропаганде страны свободного мира, потому что сама идея свободы и демократии настолько проникла даже в самые тоталитарные страны, что они так или иначе используют в своей пропаганде как бы те же самые ценности, те же самые ценностные ориентиры, которые пришли к ним из демократического мира. Только пропагандируют, что вот в свободных странах какая-то неправильная демократия, а у них правильная демократия, какая-то другая демократия. Это напоминает пропаганду коммунистов, в которых был свой коммунистический закон, своя коммунистическая справедливость, своя коммунистическая демократия, свое коммунистическое правосудие. И оно не обязательно должно было совпадать с объективным, так сказать, непосредственным буржуазным правосудием и непосредственной буржуазной объективной справедливостью. А этим словом будет называться то, что мы, коммунисты, скажем. И своя коммунистическая свобода слова, и своя коммунистическая демократия. А те, кто не верят, давно в концлагерях сгнили. Сейчас я вижу три стороны этой пропаганды, которая тоже не нова, которая действительно была взята у коммунистов. Первая сторона – это пропаганда просто несуществующей, чаще всего инвертированной реальности демократии свободного мира. То есть пропагандисты придумывают свой вымышленный, несуществующий свободный мир, наполненный их фейками и отзеркаливаниями собственной реальности, и как бы с этим миром борются, его критикуют. Очень хорошо это делали как раз коммунисты, потому что за железным занавесом, без интернета, можно было пропагандировать все что угодно. У них там десятки миллионов американских рабочих голодали, жили за чертой бедности и каждую минуту готовы были к мировой революции. Удивительно, что и сейчас это работает с открытыми границами и с интернетом. Да, это абсолютно потрясающий факт. Другой вариант пропаганды – это антидемократическая пропаганда в целом. Когда сейчас российское государство перестало уже скрывать свою фашистскую природу, пропаганда начинает наполняться тезисами, что демократия – это вообще неправильное устройство общества и государства. И только наш великий царь может установить своей железной рукой настоящую свободу и настоящую демократию. При этом от самого понятия демократии, как от понятия, имеющего позитивный смысл, все равно даже в этой пропаганде избавиться пропагандистам не удается. Это белое никак не смешивается с черным. уже выходят сборники исторических исследований о том, что крепостное право это было хорошо, очень хороший способ организации общества был. И крестьянам жилось прекрасно и вообще. И коммунисты уже в едином порыве строили светлое будущее, а те, кто раскачивал лодку, справедливо полегли в концлагерях. И все равно понятие свободы и демократии то тут, то там вплетается в логическую нить этих пропагандистских рассуждений, потому что, ну, очень трудно даже в инвертированной реальности сделать явное черное белым, явное белое черным. И поэтому пропаганда все чаще оперирует идеей якобы как какой-то иной демократии, какой-то особенной демократии современной тоталитарной России, например. И вот у нас та самая настоящая демократия, охраняемая нашим императором, а там вот это только одно слово, не демократия. На самом деле их демократия неправильная и не настоящая. Такая пропаганда, она вообще в целом довольно проблематична для пропагандистов. Ну, поскольку они находятся в тоталитарной системе и могут беспрепятственно, не имея конкуренции, пропагандировать все, что хотят, они добиваются успеха в ней. Они просто смешали миксером с дерьмом мозги всех россиян и сделали просто территорию абсолютного абсурда. Но это пришлось так сделать, потому что эти три стороны пропаганды, они постоянно противоречат друг другу. Демократия есть демократия, какая другая? Здесь приходится и врать, делать и фейки. И если вы говорите, что демократия, в принципе, это плохо и это не наш путь, почему вы тут же говорите, что у нас демократия, а у них не демократия? То есть, в следующий же раз вы говорите, что демократия это все-таки хорошо, но какая-то другая. А какая другая? Это тоже никто ясно не формулирует, потому что здесь, в общем-то, нечего формулировать. Русские люди понимают, что власть в стране точно не в их руках. Они придумывают себе концепции мира, в которых никто из обычных граждан на земле тоже не владеет никакой властью, а владеют всякие структуры из теории заговора во всех странах, только по-разному. Приходится им как-то так извращаться, чтобы доказать себе, что пропаганда не врет. Приходится существовать в двух разных реальностях, не веря даже самой собственной пропаганде, которая говорит о якобы настоящей демократии даже внутри России, считая заодно, что ее нет ни внутри России, ни за рубежом. А цель пропаганды всегда врать даже своей собственной. А это подтачивает основы доверия к самой непосредственной пропаганде. Так а могут ли быть вообще эти самые разные демократии? Насколько вариативно демократическое устройство? В целом нет. Демократия – это оптимальное устройство цивилизации. Цивилизация, она униформна по своей сути. Она всемирна, в отличие от культур, потому что она основана на наиболее оптимальных принципах организации, например, общества, как сложной динамической системы, со своими положительными и отрицательными обратными связями, со своим контролем. Так что в целом она, как и государственное устройство, как и направление технологического развития цивилизации, определяющееся в своей основе, в конце концов, просто законами природы, законами науки. И у демократии есть базовые принципы, которые всеобщи. Есть система разделения властей. Есть система сменяемости власти. Есть система контроля власти со стороны государства и, главное, со стороны гражданского общества. Есть многопартийность. Есть баланс силы интересов. Есть наличие самого стремления общества к достоинству, свободе, способности к компромиссам, ответственности за свои действия. Ну и, что важно, опыта построения демократического государства, которого, например, как-то нет, например, в большинстве стран Латинской Америки, где люди могут иметь свободу и достоинство на личностном уровне, но не способны организовать ее в целое хорошо функционирующее государство. Конечно, в зависимости от исторических особенностей развития, менталитета разных народов, а особенности конкретной организации демократии в их странах могут отличаться. Там в Японии, как и в Китае тоже, очень развиты принципы общественной жизни и долга перед своим обществом. Так что в Китае традиционно даже не так много работы у полиции, как, например, в западных странах, и очень мало адвокатов, потому что конфликтующие стороны разбираются сами с собой, сами по себе. Здесь способность к компромиссам, консенсусу, к договоренности пришла из другого культурного источника, чем, например, в Швейцарии, но результат тот же самый. А Китай, например, будучи коммунистическим государством, все-таки модифицировал этот свой коммунизм, в конце концов, даже в самых базовых его свойствах, разрешив частную собственность и свободный бизнес, и открыв границы. Мне всегда было интересно, способна ли какая-нибудь страна, какая-нибудь культура создать как бы действительно свою демократию, что-то имеющую принципиально другие корни, отличные от западной демократии, на основе какой-то своей ментальности. Ну и способна? Ну вот посмотрим на этот китайский недокоммунизм. Вообще, в других культурах изначально вопросы взаимоотношения человека и государства, вопросы личной свободы и ценности человеческой жизни не ставились как ключевые, не ставились как фундаментальные. Это были одни из тех вопросов, которые были им всем известны, всем остальным другим культурам в той или иной степени, но это были просто вопросы из серии всех вопросов, которые ставит перед собой более-менее развитая культура, более-менее развитое сознание и следующее мир, общество, окружающую реальность. Для китайцев вот вопрос демократии, тоталитаризма, свободы, достоинства как бы и не был проблемой. Культура была сосредоточена на каких-то других вещах. Но я открыл сочинение Конфуция и поискал поиском слова «народ». И обнаружил, что народ упоминается где-то 64 раза. У Конфуция, во многом, учение которого во многом легло в основу китайского менталитета и китайской культуры, постоянно в его учении говорится о том, что государство процветает, если народ доволен, если народ благополучен, хороший император должен следить за благополучием народа. Хорошие империи все должны быть счастливы. То есть, по-своему, это все равно постоянно обыгрывается. Понятно, что тут уже дело императора, слушаться или не слушаться, и как интерпретировать эти абстрактные конфуцианские учения. Понятно, что это все равно все осталось формой феодализма. Но и в этой форме феодализма в Японии и в Китае безоружные крестьяне и монахи столетиями оттачивали боевые мастерства для защиты своей веры, своей чести и достоинства, в том числе от собственной власти. И в ней, поэтому сейчас, например, в том же коммунистическом Китае, он, оставаясь коммунистическим, не впадает в безумие там анархической перестроечной России, хотя они казнят там десятки тысяч человек за казнократство и за коррупцию, и, возможно, будут продолжать это делать. Но все-таки казнят. Если бы это была страна западной цивилизации, им бы уже давно пришлось выстроить нормальные гражданские и демократические государственные институты, воссоздать полноценные обратные связи в государстве, потому что без этого все скатилось бы к стране третьего мира, все скатилось бы к тотальному своевластию, безвластию, коррупции и прочее. Но вот эти традиционные понятия о взаимоотношении руководства и общества, каким бы оно ни было, пусть даже и коммунистическим, корни этого менталитета глубже в китайской культуре, оно поддерживает более-менее адекватное функционирование государства, даже без нормальных обратных связей, даже в коммунистическом вот таком вот виде. Так же, как Япония адекватно функционирует в состоянии, где все не подают друг на друга иски через своих адвокатов. То есть она так и будет существовать дальше? И она в своем развитии сможет стать конкуренцией западной демократии? Вот здесь вот я считаю, что нет. Здесь я считаю, что демократия единственна и универсальна для бесконечного развития как бы человеческой цивилизации, человеческой особи. Потому что да, сейчас в Китае произошли какие-то демократизирующие процессы, но этот Си Цзиньпин уже практически стал пожизненным диктатором. И если завтра этот диктатор решит повернуть вспять развитие страны, кто ему помешает? Или вот эта элитарная коммунистическая властвующая верхушка решит повернуть вспять развитие страны? Или начать войну с Тайванем? Или начать вообще мировую войну? Кто им помешает? Понятие «зачем это нужно» — такими понятиями вообще не стоит оперировать. В случае любых недемократических систем, как бы мы их ни оценивали. Почему? Потому что если бы они были устроены так рационально, если бы вопрос состоял только в том, зачем это нужно, они уже давно были бы демократическими, они давно уже были бы вторыми Швейцариями. А те мировоззренческие ценностные понятия, те целеполагания и ориентиры, которыми они руководствуются, они не совпадают с полностью рациональной картиной мира, как в демократических странах. И цели их могут быть тоже нерациональны. Этот Си Цзиньпин, наделенный практически абсолютной властью, рано или поздно может просто начать сходить с ума, как Путин, начать жить в своей картине реальности. Олигархия может начать преследовать какие-то собственные цели и интересы, которые ей не дают реализовывать сейчас. Поэтому, если в стране нет четких ограничителей власти, беспристрастных, вне какой-либо партии, идеологии, просто гражданских институтов ограничений и смены власти, нет нормальных, хорошо функционирующих систем обратной связи и контроля государства со стороны гражданского общества, с такой системой может случиться что угодно. Сейчас она развивается и как бы немножко свободно, и вроде бы все хорошо. Завтра это все может смениться, это все может исчезнуть. Какой уровень развития может быть у такого государства, такой системы, это другой вопрос. Может он конкурировать и даже превосходить какие-то демократические страны? Вполне. Хотя есть какие-то условные статистические предположения, например, когда средний доход в стране превышает 2500 долларов в месяц, люди становятся достаточно развиты и достаточно независимы для того, чтобы совершить переход к настоящей демократии, чтобы по-настоящему требовать власти в своей собственной стране, в своих собственных руках. Они становятся достаточно политически активны, их начинают интересовать политические и социальные вопросы. Они уже не довольствуются тем, чтобы быть просто сытыми, обеспеченными гражданами в тоталитарной стране. Но это такой вот условный порог, выраженный в единицах как бы экономического развития. Но в нюансах организации, конечно, демократии могут отличаться. Если это маленькая страна, она может поддерживать больше прямой демократии, как Швейцарии, или большая страна, как Америка, где в результате демократия функционирует в представительной форме. Страна с очень развитыми традиционными коллективными традициями и ответственностью граждан перед обществом, как во многих азиатских странах, может, например, не нуждаться в том, чтобы разговаривать друг с другом через адвоката. Страна индивидуалистического типа нуждается в большем количестве формальных взаимоотношений, например, между гражданами. Но это все мелочи. Это все нюансы. И так или иначе, демократии имеют склонность эволюционировать к какому-то своему оптимальному варианту. Потому что все равно нужен контроль. Какая бы культурная база у общества ни была, нужны те же самые контролирующие и обратные положительно-отрицательные связи. Все равно у любой настоящей демократии президент, там, присваивающий общественные деньги, должен пойти под суд. Япония — это Южная Корея, Швейцария или Соединенные Штаты. С Си Цзиньпином в Китае это сделать затруднительно. И все же получается, какие основные направления воздействия вот этой разрушительной пропаганды на демократию, на демократические страны? Как тоталитарные страны пытаются ее подточить, разрушить, если это возможно? Ну, вернемся, например, к тем самым сомнениям отцов-основателей Соединенных Штатов о Черни. Вот это то, что уничтожило, по сути, Россию, то, что она не вынесла, То есть опасения отцов-основателей Соединенных Штатов, они как бы оправдались в случае России. И это то, на чем всегда стоял и стоит вечный русский тоталитаризм. Обобщенно говоря, на черни. Америка же с этой проблемой справилась. То есть, русские люди оказались не способны отстоять свою свободу, оказались не способны отстоять демократию. Русские люди по уровню своего культурного и гражданского развития не справились с созданием свободного демократического общества и свободного демократического государства. И это, в общем-то, естественно. Понимание демократии у русских людей как не было, так и нет. Оно отсутствует полностью. И в 90-е годы как-то я слушал интервью одного из старожил Радио Свободы, который по происхождению русский, свободно владеет русским и английским языком, но всю жизнь прожил в Соединенных Штатах, и в 90-е годы, уже во время перестройки, как бы свободы, в посткоммунистическую эпоху, он приехал первый раз в Россию. И он рассказывает, что он был поражен тем, что он понял, что русские люди вот в 90-х годах в России вообще не имеют никакого представления о том, что такое действительно демократия и как она работает. Вот как они не имели это представление, так они не имеют его. И это же эксплуатируют все российские цари, императоры и диктаторы. Они эксплуатируют темноту вот этой самой черни, живущей идеями пропаганды, живущей идеями сильной царской власти, идеями теории заговора, отсутствием достаточного стремления к свободе и к достоинству не только на уровне соседа по автобусу, но и на более высоких уровнях взаимодействия в социуме. Это как бы понятие черни эксплуатирует в том числе идея не демократического, а какого-то олигархического устройства общества. Как в Starship Troopers в «Звездном десанте», где гражданами являются только избранные, те, кто как-то заслужил право называться гражданином и иметь право голоса. А большинство людей гражданами не являются, и право голоса у них отсутствует. Это вероятная картина мира. Вот глядя на то, что сейчас происходит в мире, кажется, что это один из вероятных вариантов трансформации демократии. Я не думаю, что все-таки до этого дойдет, но, например, радикализация человечества, утеря способности их договариваться, приходить к компромиссу, приходить к консенсусу, вполне может привести к такой трансформации ради сохранения как бы демократии хотя бы в такой форме. Это обобщенно тот же вопрос черни, то есть уровень развития большинства жителей страны, большинства представителей нации не достигает такого уровня, чтобы они могли быть созидательными элементами демократической системы. Если они, например, будут достаточно тупы, чтобы голосовать за каких-то абсолютно левых популистов, фашистов, коммунистов, если они в большинстве случаев начнут говорить, что им там дедушки Сталина не хватает, чтобы навел порядок, и что они в принципе и не понимают, чего такое демократия, то, конечно, тогда придется либо пропадать, либо создавать себе цивилизацию, как в «Звездном десанте», где для того, чтобы быть гражданином, ты должен подтвердить свой уровень развития, свою адекватность, что ты не пойдешь бить витрины, что ты знаешь, как работает выборная демократия, какие реально существующие способы достижения своих гражданских политических целей имеются, а они, предполагается, имеются, только люди должны быть не настолько тупы, чтобы поинтересоваться тем, что они имеются, и знать их, и не считать, что всем управляет какой-нибудь мировой сионистский заговор или чипирование. Вот эта способность к договору, к консенсусу, она уже работала при самом основании Соединенных Штатов, например. Я уже не говорю про такие страны из свободных кантонов, как Швейцария, но и более-менее централизованное федеративное государство вроде Соединенных Штатов, оно уже возникло благодаря консенсусу при принятии Конституции, при написании Билля о правах, при написании Федералиста. где сторонники сильно централизованной власти и децентрализованной власти должны были приходить к компромиссу. Но сегодня, на мой взгляд, эту способность к консенсусу сильно подрывают демократы Соединенных Штатов. По крайней мере, я так вижу. То есть ты республиканец? Я думаю, я и не республиканец, и не демократ. Изначально я как бы по своим воззрениям был демократом. Но в эпоху Трампа я вдруг увидел все эти злобные манифестации с уродливыми, оскорбительными, огромными куклами, изображающими республиканцев, их кандидатов. И я начал задумываться, а почему я никогда раньше не видел таких же страшных, уродливых кукол на каких-то демонстрациях республиканцев, которые бы изображали кандидатов-демократов. Потом, когда вот это вот «черные жизни важны» начали громить витрины, и мне стало интересно, а вот среди этих погромщиков какой процент демократов, а какой республиканцев? Как вы думаете? Я думаю, ответ очевиден. Потом, когда после первого и единственного президентского срока правления Трампа были выборы, и после этих выборов, когда еще был неизвестен результат, не было ясно, что Байдена выбрали, вооруженные силы в округе Колумбия были переведены в полную боевую готовность, ну, эти полицейские силы в округе Колумбия были приведены в готовность для того, чтобы отражать массовые беспорядки. И я, прочитав эту новость, подумал, а беспорядки с чьей стороны? Ведь еще никто не знает, кто победил на выборах, демократы или республиканцы. И тут оказалось, что победили демократы, и все было спокойно. То есть я понял, что массовые беспорядки должны были быть, если бы были, то это если бы победили республиканцы со стороны демократов. И потом я увидел просто миллионы агрессивных вот этих вот кадров, как ведут себя демократы по отношению к республиканцам. И причем, в общем-то, это все честно снимали те же американские СМИ, которые все в руках демократов, но только они это честно снимали, но не комментировали. Вот, просто показывали как есть. Где сидят в каком-то кафе просто сторонники республиканской партии в Вашингтоне, пьют чай, вокруг там оградка, небольшой парк, ну, кафешка такая, газончики, и такой паренек чернокожий, молодчик такой в джинсах, достает сотовый телефон и прям по этим клумбам, как козел через все эти оградки, и этим сотовым телефоном их снимает со всех сторон. Ну, типа, вы животные, я хочу вас, животных, вот, снять на видео. Вот, вы типа там эти, как это, для меня, тверки или там, как это называется. Вот, и прям вот так вот он их ходит вокруг них кругами и тычет в них сотовый телефон. Типа, вы республиканцы-выродки. Ну, они спокойно сидят и терпят. И вот я, насмотревшись это все, начал понимать, что... И плюс смотришь где-нибудь в интернете на Quora. Решил понаписать вопросов и поотвечать на вопросы. Ну, любые, там, где есть какие-то противоречия между мнениями республиканцев и демократов, там, почему республиканцы не хотят продвигать помощь Израилю и Украине одним законопроектом. И тут начинается забрасывание дерьмом, типа, со стороны демократов, типа, потому что республиканцы главные любители Путина, потому что он купил всех республиканцев, потому что республиканцы фашисты, и вот это сыпется, и сыпется, и сыпется, и сыпется только со стороны демократов. И я ни одного дерьмища, ни одного поста вообще не увидел со стороны республиканцев. И вообще никогда не видел. И вообще, где они все эти республиканцы? Раз они почти 50 на 50 голосуют на выборах, они где-то есть, половина Америки, почему я их не вижу? Почему я вижу только вот эту вот ненависть, грязь, непримиримость и вот этот ужасный популизм только со стороны демократов? Все ими завалено. И да, я перестал быть демократом тоже. Но, к счастью, в большинстве случаев мы видим, что демократы ведут себя на уровне отдельных граждан. А государство, мудрость государства в настоящих демократических странах оказывается выше мудрости большинства отдельных граждан. Это нормально выстраиваемая а в нормальном демократическом государстве иерархия, и она работает. Хотя, когда пришел Байден и начал на все вопросы отвечать тем, сколько триллионов он выделит на ремонт инфраструктуры, сколько триллионов он выделит для того, чтобы всем подарить долги по образованию, сколько триллионов он выделит на то, чтобы оборудовать все школы, чтобы можно было учиться в условиях ковидных ограничений, и на любой вопрос он сыпал 5-10 триллионами долларов. И стало понятно, что это такой уровень популизма, что это уже становится страшно. Ну, то есть человек просто несет сплошную глупость. И этот уровень популизма, он уже как-то снова начал вспоминать Starship Troopers. И я подумал, ну, вообще дело происходит в Америке. У американцев, которые знают, откуда и куда идет каждый заработанный и собранный с их налогов цент. И вот так вот сыпать этими бессмысленными триллионами, когда понятно, что, конечно, этих триллионов неоткуда взять в таком количестве будет, чтобы на каждый вопрос отвечать суммой триллионов. И как после этого американцы могли его вообще избрать? То есть они уже понимают, что это лажа, но все равно его избирают? Ну вот, тем не менее, в Америке ты либо республиканец, либо демократ. Там только двухпартийная система. И она устойчива на протяжении всей истории Соединенных Штатов. Почему так? Может быть, в Америке только две партии, и большего количества партий быть не может, и так будет всегда? Это какой-то закон природы, который действует на территории Соединенных Штатов? Нет, я думаю, на самом деле может быть и не двухпартийная система. Сейчас по опросам, я не знаю, половина американцев, я не помню точно, но от 25 до 50% американцев, они занимают ту или иную центристскую позицию. Они, может быть, формально демократы или республиканцы, но что-то их устраивает и в демократах, что-то не устраивает и в республиканцах. И я, например, против того тоталитарного контроля, который пытаются внедрить в общество демократы, и внедрили бы, если бы не было противодействия со стороны республиканцев. А понимаешь, Юля, республиканцы — это же не консерваторы в том смысле, какими их представляют демократы, и в каком мы, русские люди, понимаем консерватизм как веру в батюшку-царя. Они консерваторы в том смысле, что они отстаивают права и свободы приближенно к той форме, в которой их ставили и завещали отцы-основатели Соединенных Штатов, только в этом смысле. И я всегда абсолютно буду поддерживать тех, кто за свободное пользование и ношение оружия везде. Потому что любой человек, как личность, как гражданин, как индивидуальная особь, всегда должен постоять за свою жизнь и честь. И в этом отношении ни шагу назад. И я буду жить в Америке, всегда буду носить с собой оружие. Ну, в общем-то, и здесь начну работать, куплю себе оружие. Хотя здесь нельзя его носить, но я буду это делать. Это мой принцип. В этом я как бы республиканец. Но вот эти вот средневековые запреты абортов, это абсолютная дикость. Тут я демократ. Вообще, вот эта двухпартийная система, она, конечно, изжила себя. Можно выстроить, например, двухразмерную классификацию идеологий, в которой будет 4 варианта партий, а не 2. По вертикальной шкале это будет градация между свободой и равенством, а по горизонтальной шкале это будет градация между свободой и порядком. И получается, в нижнем левом углу, там, где превалирует свобода над равенством и превалирует свобода над порядком, будут либертарии, которые возражают против действий, с помощью которых государство вмешивается в рынок, таких как программы позитивных воздействий по трудоустройству меньшинств, программы по увеличению расходов на государственное жилье, и возражают против действий государства, которые ограничивают их индивидуальные свободы. Те, кто за свободу больше, чем за порядок, но за равенство больше, чем за свободу, то есть те, которые находятся в левом верхнем углу, это будут либералы, которые приветствуют действия государства по утверждению равенства, такие как программы позитивных действий по трудоустройству, но возражают против действий государства, которые ограничивают индивидуальные свободы, такие как там, ну, запрет чего-нибудь, запрет курения. Вот. Потом те, кто за свободу больше, чем за равенство, но за порядок больше, чем за свободу, они будут в правом нижнем углу. Это будут как раз консерваторы, которые возражают против действий, с помощью которых государство вмешивается в рынок, например. Но они же приветствуют действия государства, которое устанавливает социальный порядок. Например, запрещает откровенно сексуальные фильмы. И в правом верхнем углу те, которые за равенство больше, чем за свободу, и за порядок больше, чем за свободу, это коммунарии. Например, они приветствуют действия государства и по утверждению равенства, и приветствуют действия государства, которое ограничивает все, что можно ограничить насильным путем. То есть здесь уже более разветвленная система. Ну так вот, Америка, она может прийти к этой более разветвленной системе и когда-нибудь отойти от двухпартийной системы? Я думаю, конечно. То есть, если она все это время, всю дорогу была двухпартийной страной, на это были какие-то свои естественные причины. Ну, там, избирательные пороги и прочие какие-то практические причины. Я думаю, на самом деле, одна из основных причин заключалась в том, что когда государство достаточно совершенно, демократия достаточно совершенна, они уже существуют в более-менее максимально оптимальном варианте своего функционирования. И большее придумать, лучшее придумать уже сложно. И поэтому оно как бы как маятник балансирует между двумя возможными более-менее адекватными вариантами вот того самого прогрессивистского и консервативного: увеличение регулируемости или увеличение свободы. Каждый из них имеет свое право на существование. Каждый из них, будучи гипертрофированным, приведет к катастрофе, но уравновешивая друг друга, как их уравновешивали всю жизнь демократы и республиканцы, в общем, получается нечто среднее и вполне себе применимое. И третьей партии, которая бы нашла какой-нибудь абсолютно новый путь, совершенно отличный, который был бы лучше, чем уже известные направления развития, и ее просто не было, потому что других путей развития, кардинально отличающихся от тех, что предлагают демократы и республиканцы, тоже не было. Только какие-нибудь совсем радикальные или утопические, в которые большинство населения просто не верило. Но сейчас, если в будущем окажется, что политика и демократической, и республиканской партии не устраивает большинство граждан или достаточно большую часть граждан, то я не вижу причин для перехода от двухпартийной к многопартийной системе. Этих причин каких-то фундаментально базовых нет. Демократия есть демократия. Если естественное развитие общества придет к этому, то оно реализуется. Государство – это как жидкокристаллическая система. Это живая, естественная, эволюционирующая система. И сама демократия в ней тоже постоянно развивается. Можно почитать об этих процессах, например, в таких книгах, как «Трудным путем демократии. Процесс государственного управления в США» Джанды, Берри, Голдмана и Хула. Там мы увидим, что американская демократия сейчас – это уже не та демократия, которая была 10 лет назад. Она совершенствуется, развивается, изменяется с изменением общества, с новыми вызовами, новыми вопросами, которые она перед собой ставит. В отличие от империи, от тоталитарного государства, эта самоорганизующая система приобретет такую форму, на которую будет запрос у общества, потому что оно же само ее и создает. Ну вот, вернемся к использованию черни, на которой опирается русская пропаганда и информационная война, к этому раскачиванию лодки. Для демократических стран, естественно, выступления, протесты, в результате которых часто приходят к отставке министры или целые кабинеты министров и правительства. Но вот эти выступления, например, которые подогреваются деньгами и фабриками троллей фашистских диктаторов, это ведь могут быть и как бы беспорядки, и проявление свободной воли граждан. И где здесь граница? Как отличить нормальный процесс от патологического? Отличить индуцированный процесс от естественного, деструктивный от конструктивного? Или все они в любом случае в демократической, свободной системе будут конструктивными. Действительно ли демократия должна поливаться кровью время от времени по Джефферсону? И деструктивные действия фашистских диктаторов всегда, соответственно, будут бить мимо цели и только укреплять демократию. Ну, по Джефферсону демократия должна окропляться кровью героев и тиранов. А если тиранов и диктаторов нет, то, в общем, и героям не нужно проливать кровь уже. Это поэтому не обязательно. Но, если станет нужно, то да. Просто развитая демократия должна иметь достаточно развитые законные процедуры реализации мнений народа, и поэтому обычно выходить на улицы уже особо не требуется, разве что французам. Но если граждане решают, что нормальные политические пути донесения их мнений не работают, то они, конечно, выходят на улицу и имеют на это абсолютно полное право. Им не нужно спрашивать разрешение у власти. Будут работать те способы утверждения демократии, которые нужны в данный момент и в данном месте. Так в чем же все-таки отличие беспорядков от проявлений гражданской воли? Для диктаторов или вообще? И для диктаторов, и вообще. Для диктаторов нет никаких различий. Для них все, что угрожает их власти, это все беспорядки, проплаченные американцами. И не только для русских диктаторов, но и для китайских, венесуэльских, африканских и всех прочих. Стандартность их пропаганды просто потрясает. А в реальности это вопрос политической культуры. Почитайте «Демократию в Америке» Токвиля, и вы увидите, как самых своих оснований с первых лет существования американская нация самоорганизовывалась с самых низов, создавала иерархию все более вышестоящих органов представительной власти, контролировала их с самых низов и продолжает это делать. Меня все время удивляло, как к тому времени, как в Америке уже существовала полностью функционирующая развитая демократия, уникальная, беспрецедентная для там 18-19 веков, в Европе философы все еще спорили о том, что такое демократия вообще, возможно ли свобода и какой должна быть организация общества. В Соединенных Штатах шло реальное построение практически работающего свободного общества и демократического государства. В основе всегда был практицизм, но над этим практицизмом всегда была надстройка духа, как бы надстройка идей. Идеи свободы, достоинства, ценности человеческой жизни, которая всегда была, и теперь она просто со временем все больше и больше проявляется. И мы видим эволюцию современного общества от этого самого практицизма, по крайней мере развитого общества, этого практицизма к идеализму, к превалированию идей. Они тратят огромные миллиарды на помощь Украине. Они разрывают собственные бизнесы, готовы принимать лишения, мерзнуть, готовы на экономические депрессии, но помогают Украине и пытаются изолировать фашистских диктаторов, чтобы не дать им уничтожить один из народов, которому они сами, в общем-то, и не имеют особого отношения. И страны третьего мира, как сейчас стало очень хорошо видно после начала российского полномасштабного вторжения и развязывания войны в Украине. Эти, как правило, тоталитарные или псевдодемократические, но на самом деле коррупционно-тоталитарные страны, многие из них постулируют основания своей государственности на каких-то абстрактных вещах. Религиозных или особый путь, как у всех фашистских государствах. Но на практике они, как оказалось, совершенно утилитарны. Совершенно им на все посрать. Совершенно только до себе. Они просто ловят момент торговать с фашистской Россией по дешевке всем, чем только можно. Все эти Китаи, Индии, Бразилии и прочее, прочее. Турции, все эти мусульманские страны. Да, то есть на практике идеями свободы, демократии, охраны независимости любого государства и его права на самоопределение, отстаивание прав и свобод абсолютно любого человека, даже вне зависимости от его гражданства, только только ввиду того, что он родился человеком. И эти права для него неотъемлемы и неотторгаемы. На этих простых человеческих, фундаментальных, идеологических, но при этом вполне практических основаниях основываются только самые развитые страны Первого мира. Всем остальным странам глубоко по барабану. Они ради копейки не замечают ни попыток уничтожения одного народа другим, ни угрозы существования всему миру. Одни свободно торгуют с Россией, другие всякие там мексиканские, бразильские президенты, премьер-министры пытаются делать карьеру. И турецкие тоже. Пытаются делать карьеру на каком-то фейковом посредничестве, в котором нет никакого нового посредничества, нет никаких идей, потому что Байден, немецкий премьер-министр, давно уже до начала полномасштабного вторжения все испробовали, что только можно. И они просто устраивают шоу, чтобы их имя появилось в новостях собственной страны и в мировых новостях. При этом интересно, в новостях в результате даже не появляется самой сути идеи. Что этот мексиканский или бразильский президент или премьер-министр придумали в качестве посредничества? Ну, потому что они, понятно, ничего не придумали, они просто устраивают шоу и пиарятся. И вообще, вот эта вот идея описывать свободные страны, страны открытого общества, как бизнес-страны, какие-то утилитарные страны, это же тоже идея прокоммунистического типа, это тоже идея от полезных идиотов, интеллектуалов западных, баловавшихся коммунизмом, от всяких Сартров и Фуко. Да, совершенно верно. Западная цивилизация потому и достигла такого уровня своего развития, что она основана прежде всего на идеях. На идеях свободы, равенства граждан перед законом, неотъемлемых правах всех человеческих существ. На идеях неотъемлемости человеческого достоинства, на всех тех идеях, которые родились еще в античном мире и передали свободолюбивым германским племенам, естественно, в течение столетий эволюционировавших в современную демократию. У якобы абстрактных государственных систем стран третьего мира нет этого эволюционного процесса практического развития экономики, гражданского общества, государственных систем с их самоорганизацией, конкуренцией, отбором. Полезные социалистические и коммунистические идиоты того же Запада всегда обвиняли западную демократию в мещанстве. Почитайте тошноту Сартра. С одной стороны, они как бы со своей колокольни правы, но с другой стороны, сейчас, видя примеры другой организации общества, видя фашистскую Россию, видя коммунистические страны, понимаешь, что в описанных с таким пренебрежением мещанских образах тошноты, в тошноте Сартра, была и другая сторона медали, как говорится. По крайней мере, эти мещане построили тот мир, в котором Сартр и его потомки могут свободно писать, работать, творить. Никто их за написанное не уничтожает, не ссылает в концлагеря. И, опять же, для того, чтобы добиться этой мещанской, как они ее понимали, свободы и демократии, ведь нужно было прочное принятие обществом вполне устойчивых идей. Идеи равенства всех перед законом, идеи неприкосновенности частной собственности – это вполне себе приземленные, тоже мещанские идеи. Но если бы не было веры в эти идеи, если бы не было способности их отстаивать у этих самых мещан, идея свободного мира, идея демократии не выжила бы. В то время как все идеи, на которых основаны тоталитарные системы, и сейчас основаны, и когда-либо были основаны, они все вышли из ниоткуда и ведут в никуда, все до одной. Потому что, в общем-то, эти идеи, какая бы основа под ними ни лежала, коммунистическая, нацистская или фашистская, или религиозная, как в мусульманских странах, на самом деле основа этих всех идей исключительно одна. Это поддержать и укрепить власть того диктатора или той группы, которая сейчас у власти находится. Все. За библиотеками нацистско-коммунистических, религиозных и прочих философий тоталитарных стран стоит только эта одна, гораздо более приземленная, чем базовые идеи свободного общества, фундаментальная идея удержания собственной власти диктатором или правящей верхушкой. Эти идеи, они ведь все всегда только для холопов, только для лохов, для челяди. Сами эти диктаторы живут как свободные, вполне себе западные миллионеры, мультимиллионеры и миллиардеры. Все до одного. Коммунистические диктаторы на своих личных дачах в дворцах. Северокорейский диктатор, когда там целое поколение детей Северной Кореи из-за голода рождаются недоношенными практически. Он собирает дорогие западные автомобили. У него есть недвижимость в Швейцарии. Да, абсолютно любые. Там бутанский король. Король Бутана. Да, который утверждает, что его беззубые крестьяне там в своих землянках по его собственному рейтингу это самый счастливый и довольный жизнью народ на земле. Но сам этот король вообще не выглядит как эти беззубые крестьяне. Он выглядит как сингапурский мультимиллионер. Настолько он холеный и красивый со своей женой. Все до одного. Ну, там, может быть, самые совсем уже безумные, идеологизированные, это всякие мусульманские террористы, пытающиеся захватить власть. Но и тут эти абстрактные фашистско-религиозные мусульманские идеи, они как-то вот так случайно получается, ведут всегда к одному и тому же. К захвате и удержанию власти теми, кто эти идеи отстаивают. Ну вот так получилось. Как в анекдоте. Алло, полиция, спасите меня, меня похитили инопланетяне. Вы что, пьяны? Да, но так получилось. То есть тут система просто противоположна системе демократических стран, где власть пытается сама максимально точно, максимально правильно считать идеологию, практику, пожелания граждан своей страны, чтобы ей максимально придерживаться, чтобы набрать максимальное количество голосов. В тоталитарных странах власть навязывает свою идеологию, свое мировоззрение, чтобы внушить ее своим массам и удержаться у власти не потому, что она соответствует убеждениям общества, а потому что она сама старается изменить общество под свои собственные убеждения, точнее под нужные им убеждения. А те, кто не подчиняется, как правило, идут в расход. Ну да. И вот это как бы внешнее видимое, некоторая приземленность практических свобод, на которых основано западное свободное общество, оно же не дает извратить их. Практичность этого консенсуса сохраняет его от фанатизма. Оно никогда не станет, например, коммунизмом, как бы интеллектуальные либералы, полезные идиоты этого не хотели. Потому что простые люди скажут, мы не понимать коммунистической справедливость, мы не понимать коммунистические свободы, мы не понимать, все принадлежит никому, а значит всем, если у нас реально это все отберут, практически. Поэтому идите-ка вы со своей философией куда подальше. Ну вот, например, если бы ты стал сейчас президентом в России, что бы ты в первую очередь сделал, что бы ты изменил? Как думаешь, удалось ли бы тебе сделать Россию демократической? Это очень интересный вопрос, я сам часто над этим думаю. Как и думаю над тем, были ли у России другие пути исторического развития, хотя бы в какие-нибудь переходные моменты развития истории. Можно ли и реально ли было каким-то образом выбрать другой путь развития? Почему, например, раз за разом побеждали в 17-м и дальше в 20-х годах в гражданской войне большевистские террористы? Когда исторически было столько шансов остановить это большевистское безумие. И почему же? Каждый раз за завесой каких-то частностей, каких-то, казалось бы, не связанных исторических фактов и факторов, за чередой поражений и временных побед демократических сил в России, мне кажется, проступает некая общая картина. Картина того, что гражданские демократические силы были в России всегда плохо осознаны ими же самими и слабы. Ну, во-первых, еще далеко не все они были демократическими. Там было совершенный паноптикум. И анархические, и монархические, и какие угодно. Да, потому что, как сейчас, у России нет представления о настоящей демократии, нет этого исторического опыта, так не было и в 1917 году. Это все была борьба каких-то идей и абстракций. И большевистские силы при этом были не то чтобы сильнее всех остальных, но они действовали невиданными ранее способами. Если бы мир знал, какие они на самом деле, поверил в это, понял это, принял это, с ними нужно было бороться совсем по-другому. С ними нужно было бороться их собственными способами. И это, кстати, этот стиль, он остается и в современной путинской фашистской России. И его мы, в общем-то, потом на протяжении 20 века встречаем во всех коммунистических империях. Понятия приемлемых или неприемлемых потерь для них не существует. Они просто перемалывают в молотилки абсолютно все, что могут перемолоть. Если нужно будет уничтожить вообще всю страну, вот вообще все 100 миллионов, но сохранить власть, ну, значит, надо уничтожить все 100 миллионов. Надо вообще, чтобы сохранить власть, уничтожить планету, уничтожить планету. То есть вообще никаких вопросов. Просто перемалывают абсолютно все. Понятие договора, как это существует в западной цивилизации. Понятие не то, что консенсуса, а понятие как бы коммуникации и всех других человеческих понятий, абсолютно любых, для них вообще не существует. Вообще ничего человеческого не существует. Это все иллюзия. Все только чтобы добиться своей цели, сохранить власть и максимально распространить ее. Понятие гуманизма, когда нужно используется, когда нужно откладывается, понятие может использоваться и понятие и демократии, и свободы, и договоренности, и консенсусов, и обещаний, и принятие абсолютно любого вида, абсолютно любой стратегии, абсолютно любых потемкинских деревень, и понятие веры, и понятие подвига. Это все используется в качестве пропаганды для достижения своих целей. И этим всем манипулируется только для одного – добиться своих целей, уничтожить своих врагов максимум, закрепить свою власть по максимуму. То есть большевики, коммунисты вообще как бы не являются человеческими существами с нашей точки зрения. Это вот такие страшные существа, совершенно изуродованным сознанием, которых нужно было просто уничтожать любым способом, абсолютно. Как уничтожают грозящие истребить человечество смертельные заболевания. Как уничтожают каких-нибудь инопланетных хищников, которые грозят существованию человечества. Без вопросов, без разговоров. Как уничтожали бы мутантов, принимающих человеческий облик. Но никто этого не делал. И вот эта вот иллюзия человеческого и безумие пропаганды, инвертирующей реальность и использующей абсолютно все, чем оперируют человеческие существа, сейчас все это передалось современной фашистской России от коммунизма и развивается для достижения целей путинской фашистской власти. Ну, вернемся к тому, возможно ли было бы хотя бы теоретически в наше время построить демократию в России? Я думаю, даже если начать это делать, нет. В одночасье силами какого-нибудь одного президента построить демократию в России не удастся. Это в любом случае долгий процесс. Это не потемкинская деревня, построенная по приказу императора. Это путь, который должна пройти нация в своем развитии, научившись быть демократической, научившись быть свободной. Понимаешь, люди, может, они и рождаются свободными, но только когда они рождаются, они еще об этом не знают. Нужно образование соответствующее, нужна правильная пропаганда. Большинство людей все равно не воспринимают информацию в виде пропаганды. В этой пропаганде может быть правда, но эта правда должна быть сформулирована в виде достаточно простых постулатов и принципов. И эти простые постулаты, они есть, они сформулированы. По ним живет весь свободный мир и каждый человек. Может очень просто сам проверить, соблюдаются ли его права, свободы, его достоинства. Равен ли в его стране каждый человек перед законом? И есть ли у него шанс исправлять то неравенство и те несовершенства, которые он находит, например? Или к нему придут каратели, вышибут дверь, положат его лицом в пол и отправят в концлагерь. Понятно, что у большинства русских людей сейчас вполне себе мировоззрение мирового заговора. И он считает, что все остальные жители Земли, в том числе стран свободного мира, живут не в свободном мире. Но все это можно исправлять практической информацией, рассказывая и показывая, как действует демократия в свободных странах, какие проблемы она ставит перед собой, как обычные люди и гражданские организации борются за ее совершенствование и за контроль своих собственных прав. Потом коммунацы. Пока не осуждены все нацистско-коммунистические преступники во всех своих проявлениях, никакой свободы, никакой демократии в России не будет. Это я утверждал и буду продолжать утверждать. Просто замолчать, забыть и построить что-то не удалось и не удастся. В России должно быть столько же памятников героям и жертвам борьбы с русскими коммунаци, сколько в России памятников героям и жертвам борьбы с немецкими коммунаци. Вообще-то должно быть больше памятников борьбы героям с русскими коммунаци, потому что они оккупировали страну на протяжении гораздо большего времени, и эта оккупация была гораздо более разрушительной. И сейчас они продолжают, в общем-то, оккупировать Россию уже в облике путинских фашистов. Оставить без суда такие чудовищные, может быть, самые чудовищные в истории человечества сверхпреступления, это значит дать понять, что и сейчас, и в будущем такие преступления, а тем более преступления меньшего масштаба, не уничтожающие десятки миллионов людей, как было при коммунистах, могут тоже, в принципе, оставаться безнаказанными. Тут куда ветер подует, как говорится. Как повезет. Вот на этом основании, чисто принципиально, фундаментально, никогда никакой демократии в России построена быть не может. Они должны быть осуждены, пусть они все уже передохли, пусть заочно. Они должны быть осуждены настолько строгим образом, чтобы это соответствовало чудовищности их преступлений на протяжении всех 80 лет их власти. По-другому просто оно не сработает. Законы должны работать по-настоящему в свободном демократическом обществе наподобие законов природы. Они должны быть безусловны. Иначе построение демократического государства не получится. И они должны быть безусловны как в пространстве, так и во времени. Сейчас в России целые города и области по-прежнему названы именами коммунистических террористов. И кругом стоят их памятники, и кругом стоит их символика. А города и области должны быть названы именами тех, кто хоть как-то, хоть чем-то принес свой вклад и пожертвовал для борьбы с нацистско-коммунистическими выродками. А в России наиболее актуальна это их коммунистическая ветвь. То есть нацистская до недавнего времени, в общем, уже давно не была в России, как и во всем мире, чем-то актуальным. Это действительно стало историей. А вот коммунистические выродки – это далеко не пережитая история. Это еще не состоявшиеся суды. Это еще не написанная история борьбы и сопротивления с коммунистическими выродками. Не сняты фильмы, не написаны книги об этих людях. Не стоят в каждом селе их памятники. Не документированы и не описаны все преступления коммунистов, которые они совершили, хотя многие уже невозможно будет документировать и описать, потому что современные российские фашисты не просто закрыли архивы, они, как и коммунисты, уничтожают и уже давно уничтожили множество документов. А многое вообще не было документировано, потому что русские коммунисты – это не то, что немецкие нацисты с их прилежностью в документации. Потом акцент, перенос акцента с прошлого в настоящее. Культ войны, культ как бы каких-то былых побед, культ славной истории, из которой вытекает особый путь, проложенный отцами нации, диктаторами. Это все коммунистические и теперешние фашистские пути. Понятно, их на самом деле не существует. И успехи и достоинства нации, вне зависимости от ее прошлого, это успехи и достоинства сегодняшнего дня. и сегодняшних ее граждан. Как живут сегодня дети и пенсионеры, как сегодня развивается бизнес, насколько сегодня люди счастливы и свободны в этой стране. Это важно, а не то, кто победил или проиграл во Второй мировой войне. Ну вот ты знаешь, например, начнешь ты бороться с коммунизмом. Треть России до сих пор, в общем-то, а то и больше, уважают и любят русских коммунаций. У тебя бы начались массовые выступления и восстания, такие, при которых в демократических странах президент и правительство добровольно уходят в отставку. То есть эту демократию пришлось бы тебе вводить как диктатору. Так вообще возможно? И готов ли ты к этому? Ну, это еще один очень интересный вопрос. Думаю, да. Иногда демократию на каком-то переходном этапе пришлось бы вводить диктаторскими способами. То есть это теоретически возможно, или это была бы очередная бутафория, очередная потемкинская деревня? Может ли способ настолько противоречить самим принципам? В принципе, нет, не может. И так демократию насаждать, в принципе, теоретически нельзя. Но, скажем так, это был бы тот переходный период, в котором клались бы еще первые грубые, неотесанные бревна, как бы в основании демократии. Всегда так поддерживать и развивать демократию, конечно, не удастся. Это действительно будет не демократия, а потемкинская деревня. Так можно попробовать заложить какие-то чисто законотворческие, методологические основы. Какой-то практический фундамент будущей демократии. И, в общем-то, это тот самый фундамент, который силой контролируется и в свободных странах. Террористические политические силы и движения, нацисты, коммунисты должны быть запрещены. Это естественно, потому что они сами против демократии. Коррупция и неравенство перед законом должны быть запрещены сильной властью. Как это естественный процесс. Это не часть свободы демократии. Репрессии в отношении гражданского общества, репрессии в отношении прессы. Любое, не только принципиально теоретическое, как в объективно тоталитарных режимах, но и методическое, косвенное воздействие на свободные демократические структуры и процедуры, на гражданские структуры, на свободную прессу, все это должно контролироваться и искореняться железной рукой закона. Если кто-то контролирует свободные СМИ, например, не просто убивая и отправляя в концлагеря, а, например, коррупционным образом перераспределяя ресурсы, коррупционным образом выдавая лицензии. Такого в недемократических странах третьего мира можно встретить гораздо больше, чем прямых силовых воздействий на свободное общество. Это все должно быть незаконно, и это все должно контролироваться абсолютно железной рукой закона. Практические, методические основания демократии должны поддерживаться железной рукой закона, перед которым все должны быть равны. И здесь уже не имеет значения, как называют человека, который ведет эти законы, и насколько железной будет его рука. Конечно, профашистские, прокоммунистические силы в такой России будут говорить о навязывании железной рукой демократии, как об особой форме нового фашизма или коммунизма или прочее, но это все демагогия. Если кто-то в свободной стране будет осуществлять любые прямые или косвенные репрессии на гражданское лицо, на гражданское общество, на гражданскую структуру, вся железная рука, вся сила того государства пойдет на этого человека и осудит его законным образом. Как бы демократия — это не анархия, и демократия себя защищает. Если первым, кто ведет такие законы и будет следить за их исполнением, будет президент, ну да, наверное, он будет похож на диктатора. Но главное при этом, что это не должно основываться на его личной власти. Это должно основываться на введении им идей, законов, структур государства, структур гражданского общества, которые они должны продолжать работать, быть достаточно устойчивыми и жизнеспособными и без него, и после него. Я бы, если бы стал президентом, мне бы пришлось не только освобождать всех политических заключенных и всех гражданских заключенных, репрессированных современным фашистским режимом, мне бы пришлось выплачивать им репарации, как незаконно осужденным и незаконно репрессированным. Я думаю, достаточно большие, чтобы это хоть как-то сочеталось с понятием уважения человеческой свободы и человеческого достоинства. Не знаю, как минимум по 1 000 000 рублей за месяц этих репрессий, не меньше. На эти репарации уходило бы, наверное, столько же денег, сколько сейчас фашистская Россия тратит на войну и милитаризацию. Тебе пришлось бы пересажать всех воров, и русские люди начали бы говорить о массовых репрессиях, потому что, ты знаешь, в России сейчас мэр любого села мультимиллионер, а мэр любого более-менее крупного города, так, даже такого, как Дальнегорск или Владивосток, как минимум рублевый миллиардер. Да, ну, я думаю, такого, как Владивосток, города долларовый миллиардер. То есть это все преступники? Весь правящий аппарат в России – это не просто преступники, это сверхпреступники. Эти преступления гораздо страшнее преступления обычных воров. Они должны быть наказаны более строго, чем если бы это был обычный террорист. Вор, который вошел в банк, въехал на грузовике, сгреб этот миллиард и въехал на этом грузовике. Потому что это было бы личное преступление. Преступление же практически каждого человека во властных структурах в России – это преступление против самого общества в целом. Это и есть то, что сейчас привело в России к фашизму и угрожает всему человечеству. Да, да. Той безумной ментальностью, которая сейчас в головах у 99% русских людей, они бы начали говорить там о каком-нибудь новом сталинском режиме, новом сталинском времени, видя, как много преступников попадают в тюрьму. А их бы, я даже не знаю сколько. Ну, весь госаппарат от среднего к высшему звену, это все преступники, сверхпреступники, это все миллионеры в России. А на уровне мэров, на уровне министерств это миллиардеры. Они все однозначно не просто идут в тюрьму там на 5 лет или на 10 лет условно. Нет, это преступление, которое должно караться в 3 раза строже, чем если бы они эти деньги просто ворвались и где-то украли. Эти люди должны быть расстреляны или все должны сидеть пожизненно, как и любой вор и коррупционер. И в России это будут миллионы людей. Но это сделать абсолютно необходимо, если мы хотим, чтобы Россия была свободным демократическим государством. Закон должен быть абсолютен для всех, как законы природы. Без этого ничего не получится. Срединных путей нет. Срединным путем будет попытка имитации демократии и свободы, которая очень быстро вернется к своему естественному для России состоянию. Ну вот, а при твоей власти со стороны самих русских людей, не будет ли это имитацией свободы и достоинства, какая она была, ну, например, в какой-то период в 90-е годы, когда русские люди по указке доброго прогрессивного царя в твоем лице будут играть в демократию, будут играть в свободу, будут играть в произнесение тех концепций, тех терминов и тех слов, которые произносишь ты, и при этом всегда будут готовы, что за тобой придет какой-нибудь новый царь, у которого будут свои концепции, как сейчас у фашиста Путина, и они будут готовы принять снова их назад. Хозяин, барин, один в России, решил построить демократию, у него вот такая вот блажь, другой строит фашизм, у него такая блажь, на то он и хозяин. Да, да, я думаю, ты права, Юля, я думаю, все абсолютно так и будет, и это просто неизбежно. Но очень надеюсь, что эта потемкинская деревня демократии в сознаниях русских людей, если продолжать строить настоящую демократию, она начнет становиться чем-то реальным. Кто-то начнет действительно в это верить, начнут расти новые поколения, которые должны будут участвовать в построении этой демократии на законных основаниях, должны будут видеть ее практическую реализацию, опору на нее в функционировании всего общества, государственных структур, гражданских структур. Придется на государственном уровне создавать и поддерживать гражданские структуры регуляции и контроля государства, в гораздо большей степени, чем это происходит сейчас в свободных странах, потому что в свободных странах граждане это делают сами. В России, может быть, граждане еще не способны будут сами это делать. Нужно будет финансировать гражданские структуры, которые бы имели право и возможности контроля всех сфер государственного управления. Нужно будет открыть буквально через интернет всю бухгалтерию всего госаппарата, от президентской бухгалтерии до последнего жилуправления. Пусть вот хоть любой школьник это все скачивает, это все смотрит и это все анализирует и задает вопросы, если ему что-то где-то непонятно. Госслужащие должны получать зарплаты не выше 5 медианных зарплат по региону. Не средних, а именно медианных. Самые высшие чиновники, мэры, должны получать максимум 5 медианных зарплат по региону. Низшего звена могут получать зарплату в виде суммы 2 медианных зарплат, например. То есть это госслужащие страны, где большинство граждан получает такую-то зарплату, отражаемую медианным ее значением. Почему они должны получать, как будто бы одни госслужащие Швейцарии или Соединенных Штатов? Это совсем непонятно. Ну, какой они стране госслужащие, жизнью такой страны не должны жить, они ее часть. Тот уровень, который мы имеем, это результат их труда. Причем доходы их родных, близких, их друзей, их коллег должны быть максимально прозрачны и открыты для любых самых тщательных проверок до самых ничтожных деталей. Вот тут хорошо применить будет даже искусственный интеллект в отслеживании не просто каких-то непонятно откуда взявшихся сумм или единоразовых доходов, но и необычных тенденций в как бы получении средств из якобы законных источников. Паттерны финансовой активности должны будут контролироваться и отслеживаться просто супер тщательнейшим образом. Опять же, более тщательным, чем в любой демократической свободной стране. Потому что стремление к воровству русских людей, закрепленное тысячелетней историей, никак не сравнить с этим стремлением у граждан свободных демократических стран. И да, какое-то время или, возможно, какие-то поколения, они будут просто играть в имитацию этой свободы и этого достоинства. Как в книге Хуалинда «Перевод западного» о внедрении демократических законов и демократических принципов в демократической Японии. Был пример, когда отменили привилегии самураям, и как-то один крестьянин, увидев самурая, спрыгнул с лошади, упал на землю и начал кланяться этому самураю до земли. И самурай его чуть не побил за это, он заставил его сесть назад на лошадь и начал объяснять, что сейчас так делать незаконно. Сейчас у самураев нет таких привилегий, чтобы так ему кланяться и раболепствовать. И если крестьянин не прекратит это делать, самурай его побьет за это. Ну, то есть, как бы это ни было смешно, почему это не должно сработать? По крайней мере, старые традиции и привычки должны заменяться на новые. А соответствующее образование и соответствующая пропаганда должны объяснять внутренний смысл новых традиций, новых привычек, новых законов, нового образа жизни, нового мышления. Постепенно это все может начать прививаться. Сейчас мир живет в эпоху социальной инженерии. Фашистские страны и диктаторы используют их в виде пропаганды для того, чтобы гадить, разрушать везде, где только можно. Но эта же социальная инженерия может использоваться и во благо. Использоваться для того, чтобы объяснить родившимся людям, что они родились свободными в этом мире. Но если это будет хотя бы на первых порах имитацией свободы и достоинства в головах у русских людей, не значит ли это, что демократия в России пока что в принципе невозможна, что люди к ней не готовы? Это неправильная постановка вопроса, Юля. Нет стран, в которых демократия невозможна. Да, есть страна, в которой нужно пройти какой-то путь для построения демократии. Но и также нет страны, которой не нужно было бы в истории проходить этот путь. Так же, как есть путь технологического развития. Так же, как нужно пройти путь, чтобы создать свою национальную науку на уровне международной. Также нужно пройти путь для того, чтобы создать эффективное государственное устройство и эффективную демократию. Может быть, в России прямо сейчас Демократия невозможна, это да. Но это не значит, что России не нужно проходить этот путь. Ей его нужно проходить, так же, как и всем остальным странам. И даже гораздо больше, потому что она давно уже должна была начать этот путь проходить. А она идет скорее в противоположном направлении. Вот сейчас одно из направлений фашистской пропаганды, направленной против демократии, это утверждение, что демократия – это власть меньшинства, диктатура меньшинства над большинством. Или что представительная демократия Соединенных Штатов – это не настоящая народная демократия, потому что она представительная, потому что люди типа на самом деле никого не выбирают. И в результате эта представительная демократия устроена так, что высшие органы власти в Соединенных Штатах проходят люди, не имеющие реального большинства голосов. Вот, Юля, все эти вопросы, фундаментальные вопросы, которые ставились и решались настоящими демократиями еще в 18 веке. Это все вопросы, их сейчас просто не существует. Это просто фашистский фейк. На них вообще вряд ли стоит тратить время. Если человеку действительно интересно, он найдет литературу, найдет информацию и очень быстро прочитает. Или просто вот в Фейсбуке напишет какому-нибудь человеку, который непосредственно этим занимается, или на Quire.com задаст вопрос и получит подробный квалифицированный ответ. Почему технически так оно функционирует? Каковы были опасения у отцов-основателей Соединенных Штатов, что демократия станет властью меньшинства над большинством, и как они справились с этим еще столетия назад? В реальном мире ответы на эти вопросы давно существуют. Их не существует только в рамках мира фашистской российской пропаганды. Так что на них можно даже не задерживаться. Хорошо, так вот перейдем к нашему первоначальному вопросу. Я так до конца и не поняла. Вот как таки отличить бунт от гражданской активности? Вот, например, ты президент, и у тебя в стране начались многомиллионные выступления любителей русских коммунаций. Это будет бунт или гражданская активность? Вообще, вот этот вопрос, он близок к еще одному вопросу. А если русские люди не захотят быть свободными, если они не захотят жить в демократической стране, если они скажут, что нас и при фашизме неплохо кормили, а если бы мы при фашизме уничтожили мир в ядерном пепелище, то попали бы в рай, как говорит наш диктатор. И мы вообще русские православные, и нам так же, как и мусульманам, вообще не взападло уничтожить цивилизацию в ядерном пепелище. Этот вопрос я сам задаю себе постоянно. Понимаешь, здесь ведь вся трагедия в том, что большинство русских людей вообще не чувствуют себя угнетенными. Им нормально жить при диктатуре. Таков уровень их самоидентификации. Таков уровень их достоинства. Таково их видение себя и окружающей реальности. Им нормально, если их сейчас уничтожают в путинской войне в Украине сотнями тысяч, и если будут уничтожать миллионами. Просто эта информация засекречена, они там будут видеть, что где-то у одного знакомого там погиб, у другого, у друзей кто-то погиб, кто-то из родственников погиб, там где-то там эти кладбища растут, там эти кладбища растут. Если в новостном пропагандистском пространстве этого нет, ну, можно на это не обращать внимания. Ценность человеческой жизни у них достаточно низка, чтобы не обращать на это внимания. Они, в общем-то, на самом деле готовы, чтобы диктатура забрала, уничтожила, там, перемолола где-то их детей. Для них и собственные дети – это не причина восставать против диктатора. Ну, они, конечно, будут просто копить деньги для того, чтобы кому-то заплатить, откупиться. Некоторые самые активные будут пытаться уехать из страны, но они ничего не попытаются сделать ни с самим диктатором, ни с его диктатурой. Если же при этом придет к власти президент, который начнет строить демократию, они начнут выступать против того, что им не нравится. Да, это и есть парадокс. Он начнет внедрять им демократическую ментальность и демократические методы отстаивания своих интересов. И с очень большой вероятностью эти методы и эта ментальность обернется против него же. И это приведет, например, к свержению меня как президента. А на мое место, конечно же, придет какой-нибудь очередной диктатор, который эти проявления им запретит. Это просто неразвитость демократического сознания. Довольно просто объясняемые процессы. Но вообще отличие бунта от гражданской активности состоит в том, что в системах настоящих демократий с настоящим гражданским обществом, свободным гражданским обществом, должны быть свободно реализуемые пути влияния граждан на власть и пути реализации гражданских требований. То есть энергия граждан должна иметь законные пути своей реализации. Потенциально любое требование со стороны гражданского общества должно рассматриваться, приниматься во внимание и реализовываться государством. Но здесь возможен только один диктат, если это требование не угрожает самой демократии. Потому что в результате этой угрозы придет власть, которая отменит само законное правило реакции, отзыва государства на гражданские запросы и их реализации, их осуществления. То есть должна реализовываться, осуществляться любая гражданская инициатива, поддержанная большинством высказавшихся за нее граждан, которая не противоречит принципам самой демократии. Это должно быть законом. Вот в этих рамках абсолютно любая. А если это будет противоречить твоим решениям осудить всех преступников и сверхпреступников, всех мультимиллионеров и миллиардеров во власти, или осудить русских коммунаций? Это все очень сложные вопросы, с ним будем работать. Но незыблемость демократии – это основной принцип и основной закон. Все остальное должно решаться гражданами, кроме права, даже потенциального права, отобрать у себя же этот голос, отобрать у себя же это право решения. Граждане в современной стране обязаны иметь право самим решать свою судьбу. Иначе к власти придет преступник, который будет решать за них. Если кому-то из граждан это нормально, то этот же преступник в нашем маленьком, теперь уже открытом, свободном мире станет угрозой для всего человечества. Никакая нация, никакой народ не должен позволять отбирать у себя власть. Никакому императору, никакому диктатору, никакому фашистскому псевдопрезиденту. Такого права у них нет. Если хотят, пусть переселяются на какой-нибудь астероид или на пока необитаемую планету, чтобы они не угрожали всем остальным, и там избирают себе фашистского диктатора, но не на Земле. На Земле есть природа, есть экология, есть ядерное оружие, которое теперь не знает границ, и это все должно контролироваться сообществом адекватных, свободных граждан, блюдущих свои вполне мещанские интересы. Сохранение собственного благополучия, сохранение собственной мирной жизни, сохранение собственной окружающей среды. Все это невозможно в тоталитарных странах. В тоталитарных странах это все лотерея. Как придет в голову диктатору или олигархам. Даже если часть страны решит отделиться, она будет иметь право это сделать. Конечно, без проблем. Хоть швейцарский кантон решит отделиться от Швейцарии, хоть Техас от Соединенных Штатов, хоть это там Южная Италия или там Шотландия, которая делает референдум. Если это очень бурное, неустойчивое, не выработавшее основных принципов сожительства в виде демократии общества, как, например, в России, наверное, придется тратиться на огромное количество референдумов. Придется их устраивать постоянно. Но значит, таков путь. Но если большинство граждан, больше половины, решат, например, отделиться от своей страны, то будет запущен процесс такого отделения, поддерживаемый и контролируемый международными структурами. Этот процесс, как сами швейцарцы говорят, о принципиальной возможности отделения от Швейцарии какого-нибудь кантона. Этот процесс будет долгий, этот процесс будет трудный, но он будет идти, и когда-нибудь, если большинство граждан этого кантона действительно будут требовать отделения от Швейцарии, когда-нибудь он мирным способом приведет к их отделению. Ну, через 10 лет, через 20 лет. Ну да, эта часть страны станет отдельным независимым государством. Вполне такое может быть. А если, например, это Крым, каком виде, например, дальше должна существовать Украина, как ты думаешь? В виде какой демократии? В виде унитарного или федеративного государства? Если, например, сейчас украинская армия отвоюет назад Крым, но они захотят отъединиться от Украины. Вообще, я только за федеративное устройство, а не за унитарное. Каждая часть, каждый регион любой страны, если граждане, живущие в нем, решат жить в своей отдельной стране, должны иметь право отделиться от этого государства. А Украина, тем более, по сути, федеративное государство, ввиду своего свободолюбия и децентрализации власти, широты полномочий региональных властей, а также того, что по Украине проходит градиент культур, градиент цивилизаций с востока на запад. И Украина очень разная. Она составная. Это как бы содружество культуры наций. От почти пророссийских, тем более обработанных на протяжении всего 21 века российской фашистской и имперской пропагандой, и до совершенно западных частей украинского народа. Украина по природе создана федеративным государством. Но здесь есть одно большое «но». Под боком у Украины всегда есть и всегда будет империя, которая всегда будет стремиться разрушать и гадить, и завоевывать. Всегда? Абсолютно всегда. Граждане этой империи абсолютно безнадежны в своей способности изменить имперскую суть своей страны. Могут быть исторические хаотические трансформации туда-обратно в будущем, но эта угроза всегда будет оставаться. Потому что вряд ли я или такой, как я, в России придет президенты. Ну и на самом деле здесь мы еще не учитываем того фактора, что если и придет, его просто убьют за несколько дней. Криминально-олигархические структуры. Если произойдет какой-нибудь фантастический эпизод и какие-нибудь инопланетяне поставят меня в России на президентство, это не поможет. Меня очень быстро убьют и президентом не дадут мне быть. И поэтому позитивные последствия федеративного устройства могут нивелироваться разрушительной деятельностью России. Россия, подавляющая любое гражданское общество формулой раскачивания лодки, само будет пытаться, так сказать, раскачивать лодку в соседнем федеративном государстве. Будет финансировать любые проявления ненависти, любые проявления неготовности идти на компромиссы и создавать консенсус, будет финансировать любой терроризм и экстремизм. То самое, за что сейчас в российском фашистском государстве судят любое проявление гражданской активности, именно в тех терминах, в которых его осуждают, оно в реальности будет насаждаться в соседней Украине. И терроризм, и экстремизм, и попытки разрушения государства только ради его разрушения и отделения какого-нибудь региона только ради отделения, а не ради того, что основная масса жителей этого региона действительно хочет отделиться и иметь свое государство, это уже совсем другая песня, это уже просто патология. Это сознательное разрушительное влияние извне. И, возможно, Украине, пока она действительно не почувствует, что она полностью защищена от разрушительных действий своего имперского соседа, имеет смысл все-таки существовать как унитарное государство. Но вообще, все эти унитарные, федеративные, это же по сути только слова, только определения. Что за ними скрывается, это уже другой вопрос практически. У коммунистов тоже были и выборы фейковые, и советы, которые ни с кем не советовались, и оккупированные ими страны назывались свободным восточным блоком, демократических государств или республиками. Тоже республики. Это ж типа республиканское правление. Одна из самых страшных диктатур в истории человечества. Диктаторы, которые начитались книжек об античной свободе. И в современной фашистской России есть как бы и псевдопрезидент, фашистский диктатор, и псевдопарламент, который имитирует свободную законодательную деятельность, точнее, имитировал часто ему, в общем-то, и имитировать смысла нет, но на уровне названий имитирует. Поэтому и унитарная Украина с такими свободными полномочиями, данными регионам, вполне может быть еще более федеративным по сути, чем многие государства, называющиеся формально федеративными. Вот Россия сейчас пытается разрушительно воздействовать на любые точки гражданского или государственного устройства свободных стран, которые она считает слабыми, на которые теоретически можно попытаться оказать разрушительное воздействие. Она пытается оказывать влияние на выборы. Причем русские фашисты как-то, по-моему, больше любят республиканцев. Они считают, что типа консерваторы ближе их фашистским целям и фашистскому мировоззрению. Это, конечно, полнейшая очередная глупость. Радикальные демократические либералы во многом также недалеки от них. Они просто оценивают и американское общество из своих культурно-исторических традиций, к которым американское общество вообще не имеет никакого отношения. И республиканцы в Соединенных Штатах – это скорее люди, которые стремятся поддерживать права и свободы, завещанные им отцами-основателями Соединенных Штатов, и не трансформировать их в угоду демократов, которые часто стремятся действовать совершенно тоталитарными способами, если бы их не останавливали те же самые республиканцы. Как хорошо описывает Джона Голдберг в «Либеральном фашизме». В любом случае, эта борьба и эти партии обе не имеют никакого отношения к русскому фашизму или тоталитаризму вообще в принципе. Это все явление другой культуры, другого мира и другого порядка. Да. Плюс попытка воздействия на какие-то расовые противоречия. На вот эти же самые межпартийные противоречия, о которых ты говоришь, как бы то ни было. Россия пытается деструктивно влиять на все, что только придумает. Не жалея на это ни сил, ни средств. Ну, тем более, что у императора средства не ограничены. Она же пытается разжигать любые сепаратистские настроения, любые конфликты пытается отыскать и использовать. И в каком-то смысле, пусть и не прямом, это же дает свои плоды. Свои плоды в том, что приходится хотя бы на уровне интернет-демократии, интернет-свободы отсекать миллионы их ботов, вводить какую-то цензуру. Вот ты сам не сидишь в цукербекерских поделках, как ты говоришь, во всех этих фейсбуках и твиттерах, потому что они тотально цензурированы. Ну, на самом деле, не только из-за России, а потому что они все тотально управляются демократами, к слову сказать. Может, но ты же видишь по русскоязычному интернету. В принципе, тоталитарная власть, не ограниченная в ресурсах вообще, может разрушить любую цифровую демократию. То есть русскоязычный интернет – это один сплошной ад. Все, его уже нет, он разрушен. Там, где есть любая возможность комментариев, нецензурируемая, приходят боты, приходят фашисты, приходят безумцы. И никакая дискуссия просто невозможна. Этот процесс разрушения, он, кстати, начался еще в дофашистские времена. На Лукморье есть забавная статья «Истории выбора патриарха японского». Это в 2009 году в России решили через интернет демократическим путем выбрать нового патриарха себе. Был ставленник патриарх Кирилл, теперешний, а интернет-общественность раз за разом отдавала голоса патриарху японскому. И этот японский патриарх набирал больше всех голосов, потом их просто обнуляли на сайте, и он набирал их снова и снова. Ну, а сейчас, конечно, уже все эти интернет-голосования абсолютно фейковые. То вот какие-то названия аэропортов выбирают новых в Сибири. А, да, когда больше всех голосов набрал Егор Летов. Да, они теперь не скрывают, что это фейковые выборы и фейковые названия. Просто удаляют и обнуляют все, что им не нравится, совершенно свободно и открыто. Ну, для цифровой демократии тоже нужен элемент культуры. Как и для всего. Чем, например, Центральная Европа или Новая Зеландия отличается от стран третьего мира? Государство, исполнение законов – это только надстройка. Люди должны контролировать это все. Без их контроля этого ничего не будет. Здесь везде какие-то болотца, речушки, озерки среди одноэтажной Новой Зеландии, как и среди одноэтажной Америки. И в них везде живут утки, лебеди, куча других птиц, водятся огромные карпы, угри, стоят таблички, что их нельзя ловить для самых непонятливых, но никто не пытается их ловить. Хотя здесь вот у меня недалеко от дома я видел на мостике двух китайцев с удочками, которые, видимо, пытались ловить огромных карпов, которые водятся в озерке тут недалеко от дома. Придется позвонить или написать куда-нибудь в местные административные структуры, чтобы тоже повесили табличку. Потому что, ну, озерцо маленькое, там этих карпов, хоть они и большие, и красивые, всего несколько штук. Достаточно кому-нибудь начать ловить, он их просто сразу всех выловит. Или очень хорошо видно по аэропортам и по самолетам, как отличаются разные нации друг от друга. В России естественным образом запретили весь алкоголь на борту. Когда я летел из Вены в Люксембург, маленьким самолетом люксембургской авиакомпании, там не просто разносили алкоголь, его разносили в неограниченном количестве. Ты допил? Тебя сразу спрашивают, чего ты хочешь еще. Когда-то я летал, и ручную кладь у меня во всем западном мире вообще не проверяли и не взвешивали, потому что большинство людей сами по себе знают ограничения и их придерживаются. Но я был свидетелем кучи каких-то ближневосточных чувачков с огромными бородами в челмах, каких-то индусов с огромными сворами детей и родственников, которые заносили в самолеты такие баулы, которые никуда не вмещаются, что я знал, что этот мир как бы естественного доверия не притертый, не пригнанный к закону так, что за каждым будут наблюдать и на каждом шагу его проверять. Что этот мир кончается с волной людей со стран третьего мира, с которыми по-старому жить не получится, которых придется контролировать. Вот этот же элемент культуры, он был необходим и для цифровой демократии, и для цифрового мира. Если каждый будет гадить просто по уровню своей культуры или намеренно, потому что он часть фабрики троллей, за которых заплатило русское фашистское государство, то придется цензурировать, придется удалять, придется блокировать. Да, здесь временно фашизм как бы в каких-то местах побеждает демократию, заставляет ее меняться. Опять же, здесь Россия использует оружие черни. Она опирается на отсутствие культуры, на те части общества, которые достаточно малоразвиты, чтобы не поддаваться на эти провокации, контролировать свои действия и понимать, как устроено их собственное демократическое общество. Далеко не все в том обществе это понимают. Там, наверное, процентов 20, как всегда, верят в те же теории заговора. Но если большинство — это граждане, которые сами строят демократию, в которой живут, откуда здесь может возникнуть глобальная опасность для демократических стран? С одной стороны, прям глобальной возникнуть и не должно. Но с другой стороны, на мой взгляд, в будущем такая опасность может быть. Это то, что я называю безглютеновой опасностью. Все эти экоактивисты, Греты, все эти любители мигрантов, любители теперешних террористов из сектора Газа. Здесь крайне демократически либеральное активистское крыло соприкасается с террористами, соприкасается с фашистами. Мы видим, какое сейчас, например, поведение демократов и погромщиков. Всех этих черной жизни важны, и жизни террористов важны. Но откуда? Как случилась эта эволюция? Я считаю, потому что миру необходим хаос. Мы снова возвращаемся к свободе, окропленной кровью героев. Это все на Западе делают поколения достаточно праздных молодых людей, выросших уже много поколений как тотальной безопасности, тотальном благополучии, тотальном абсолютном соблюдении своих прав и свобод. Это искажение восприятия реальности в сторону террористов, преступников, нелегалов, как в свое время было в сторону коммунистов, в сторону вьетнамских вьетконговцев и против своих собственных солдат, которые с ними боролись. Это все поколение людей, которые выросли в таком благополучии, охраняемой собственной страной, ну и собственным обществом, конечно, который поддерживает такую страну и такое благополучие, что они начинают это воспринимать на абстрактном уровне. Они перестают понимать, какой ужас творится в недемократических странах, за пределами свободного мира. Причем они могут их посещать, они могут посещать какой-нибудь Китай, могут посещать какие-нибудь Филиппины, там есть экзотическую еду, смотреть на экзотическую культуру, там посещать Ближний Восток, те же самые Дубаи все туда ездят, и они могут разгромить весь город, если там полицейские убили какого-нибудь чернокожего бандита малолетнего, который навел на полицейского оружие. Но они почему-то не интересуются, что в этих Дубаях, в которых они так любят потусить, где там Блонди Суперкар снимает половину своих роликов о концептах современных автомобилей, там человека, выступившего против власти, просто казнят. Девушку, которая попыталась познакомиться с мужчиной в баре, просто садят на много лет в тюрьму. Их почему-то это не интересует. Все ближневосточные государства – это тоталитарные диктатуры, принципиально мало чем отличающиеся от фашистских государств, только на идеологически-религиозной основе, даже Турция. И как-то им все равно. Эти греты, они готовы уничтожить и разбомбить там родную Швецию, родную Германию, где уже неделями они используют энергию только из чистых возобновляемых источников, которые движутся в светлое будущее с нулевыми выбросами просто по логарифмической, где не только радикальными способами, а вообще никакими способами уже особо отстаивать нечего. Оно уже реально движется с максимальной скоростью на уровне государств и обществ в сторону устойчивого экологического сосуществования человечества и природы. Но почему-то они не едут в страны третьего мира, которым в диктатуры третьего мира, которым всегда было посрать на все эти саморочки белых глупых гринго, куда-нибудь в Россию, в Бразилию, в Африку, которые как уничтожали свою Сибирь и свою Амазонку, так и будут продолжать уничтожать, и никто их не остановит, потому что гражданского общества, способного остановить эти процессы, там нет и не предвидится. И то, что Германия, Швеция будут абсолютно зелеными, эту планету не спасет, это очень маленькие страны. А большие страны будут уничтожать все, пока не уничтожат. Типа Бразилии и России. Это все продукты западного благополучия, которые настолько в своем видении реальности оторвались от самой реальности, от объективности, что как тоталитарные идеологи стран третьего мира придумывают свой абстрактный мир, свои абстрактные ценности, свои абстрактные цели, и как оторванные от реальной гражданственности, реальной демократии и реального решения этих вопросов, которые всегда требуют консенсуса и требуют баланса, они от этого консенсуса теперь отучаются и готовы отстаивать свои абстрактные цели в их вымышленном мире радикальными способами, как мусульмане готовы радикальными способами продвигать свои абстрактные цели своей мусульманской религии. Или русский фашизм готов уничтожать мир, просто продвигая цели, которые, в общем, даже сам не умеет сформулировать. И которые постоянно меняются. И они сами уже это признают, и, в общем-то, их это не останавливает. Что же должен делать демократический мир, чтобы защититься от фашистской пропаганды? Ну, во-первых, запретить ее. Да, тут должно быть ограничение демократии и свободы. На любую фашистско-коммунистическую пропаганду, да, должна быть наложена цензура. Это маргинальные идеологии и практики, которые несовместимы ни с какими современными обществами, ни со свободой, ни с демократией. Нацизм, коммунизм, фашизм. Потом должна все-таки вестись правильная пропаганда, правильная социальная инженерия, обучение, воспитание, повышение осознания максимально большей части людей, того, как работает их общество, того, как работает их демократия, того, насколько оно зависит от их решений, от их труда, каждого гражданина. Вообще, повышение осознания – это очень трудный и рискованный путь. С этим человеческим фактором всегда получается гораздо меньше, чем то, на что рассчитывал. Но только такой путь возможен для демократии. Путь свободных граждан, путь гражданской осознанности. Есть противоположный путь. Путь России, создающий насекомых, создающий биомашин, создающий ходящих строем, ни на что не влияющих, никуда не вмешивающихся и ничем не интересующихся. Я про это пишу рассказ научно-фантастический про космические корабли, как в будущем на Земле разные нации создали свои огромные космические корабли, автономные, запустили их в космос. И как жизнь на этих космических кораблях постепенно эволюционирует. И у одних Оно проходит через трудные и рискованные периоды, потому что космический корабль – это сложная высокотехнологическая структура, которая должна в некоторых местах довольно жестко поддерживать свою жизнедеятельность, свой порядок. И тем нациям на тех космических кораблях, которые все-таки хотят оставаться людьми, и для них важно эволюционировать в рамках своего человеческого как осознанным свободным особям, как осознанным свободным существам, они берут на себя эти риски. И другой тип кораблей, другой тип наций в моем рассказе – это корабли Китая, России. Они выводят генетически модифицированных граждан, пассажиров, которые будут абсолютно, тотально подчинены общей системе корабля, как насекомые, как муравьи в муравейнике. И это, по идее рассказа, должно как бы уменьшить риски человеческого для этих кораблей и сделать эти популяции и функционирование корабля более устойчивым. Что выживет, какие корабли долетят через тысячи лет до новых звезд, покажет будущее. Но корабли, построенные демократическими народами, в моем рассказе действие происходит на польском корабле, они согласны на риски, которые оставляет свобода. Но они не выбирают путь насекомых. Они выбирают путь человека, путь достоинства, путь осознания, путь самоорганизации. Но что выживет, это, конечно, здесь будущее не предопределено. Может быть, когда-нибудь человечество пройдет стадию свободы, стадию осознанности и свободной человеческой воли и будет развиваться в направлении высокоразвитых, наделенных сознанием насекомых. Но, думаю, даже если западное свободное общество не будет никак реагировать на деструктивную фашистскую пропаганду со стороны России, оно как-то до основания потрясено или разрушено ею все равно не будет. Потому что большинство граждан в свободном обществе, в развитом свободном обществе, они всегда будут достаточно жестко реагировать на ограничения тех самых мещанских, реальных их прав и свобод. И их реальные права и свободы будут тем якорем, который не даст трансформироваться демократии, например, в сторону диктатуры. До этого костяка российскому разрушению не достать никогда. А все, что выше, все, что абстрактнее, все, что на уровне этих грет, либеральных демократов, выходящих погромить магазины, это да, тут вред вполне может быть нанесен. Ну, вот сейчас куча русских людей на таком же базовом уровне скажут, что они тоже свободны. Они там могут свободно делать бизнес, владеть частной собственностью. Но это тот самый локальный уровень, которым характеризуется сознание отсталых обществ. Как хорошо описано в книге Эдварда Бенфилда «Моральные основы отсталого общества» на примере Южной Италии, когда граждане не понимают, что они должны быть ответственны за организацию своего общества не только на клановом семейном уровне, но и до уровня всего государства включительно. И сейчас те же самые русские бизнесмены и прочие русские люди страдают от неспособности контролировать ситуацию в своей стране на глобально-политическом уровне. Фашизм, возникший в России без их контроля, когда они интересовались только локальными вопросами ведения своего бизнеса, приводит к тому, что сейчас их бизнес страдает. И на самом деле он же страдал в прошлом, потому что бизнес-климат в России всегда был ниже медианной точки, я думаю, в общемировом рейтинге. И они всегда имели дело с тем свободным капиталом в стране, который их хозяева соизволили оставить своим холопам. То есть те триллионы, которые они вывели в офшоры, те безграничные богатства, дворцы и яхты за сотни миллионов – это деньги, которые должны были оставаться и работать внутри страны, в том числе на покупательскую способность, развивающую их же бизнес. На этом уровне они не мыслят. И поэтому, если этот бизнесмен работает так же хорошо в России, как его коллега работает в Соединенных Штатах, он в России всегда имел и будет иметь в несколько раз меньше дохода, потому что в несколько раз слабее экономика, в несколько раз меньше возможностей для развития бизнеса, потому что в несколько раз выше коррупция и так далее и тому подобное. И вообще, честно говоря, я не думаю, что человечество выродится в царство насекомых, потому что человек все-таки остается по природе человеком. Почему, например, я не думаю, что когда-нибудь мир станет ужасным киберпанком, как показывают во всех американских фантастических фильмах? Потому что мир населяют люди, которые хотят жить в соответствующих условиях, в красивой зеленой постиндустриальной среде. Они не хотят жить при киберпанке. И свободные люди, по крайней мере, будут стремиться так устроить окружающее их бытие, чтобы оно напоминало постиндустриальный мир, а не киберпанк. Также, в общем-то, и со свободой, и с демократией. До цифровой свободы, может быть, большинство людей даже на Западе не доросли, может быть, она им даже и не нужна, поэтому они все сидят в цукербекерских инстаграмах, которые просто удаляют все, что им не нравится, и оставляют то, что им лично нравится, демократам-модераторам. Но тут же возник и существует Телеграм, где тоже уже сидят больше миллиарда человек, которых не устраивает, чтобы у них удаляли все, что не понравится лично взглядом модератора, как на личной веб-странице этого самого модератора. Общество, я надеюсь, так или иначе, в любом случае находит выход. Но с Россией, конечно, это общество трансформируется. С Россией это будет будущее, которое не будет таким совершенно благополучным, каким оно могло бы быть, или каким мы хотели бы, чтобы оно было. Но оно будет. Самоорганизующиеся демократические системы всегда более устойчивы, чем тоталитарные. Даже поддерживаемые особо выведенной породой людей, таких как русские люди, которые делают свое тоталитарное общество, кажется, незыблемым, поддерживая его или, по крайней мере, не представляя ему совершенно никакой угрозы. Оно может рано или поздно разрушиться от собственных противоречий, как разрушилась коммунистическая диктатура. Окей, ну вот мы договорились, что президентом ты в России, скорее всего, никогда уже не станешь. Но а что помогло бы на самом деле в реальных условиях России как-то продвинуться в сторону демократии? И что, как ты думаешь, не было сделано в прошлом, что помогло бы не скатиться России сегодня в тот фашистский ад, в который она скатилась? С той ментальностью, которая была и есть у русских людей, так же, как и с коммунизмом в 20 веке, тот путь, который проходит Россия, мне все больше видится неизбежным. Но что могло бы как-то повлиять на это и раньше, и что сможет, наверное, на это как-то повлиять и сейчас, это противопоставленная фашистской пропаганде пропаганда со стороны свободного мира. Пропаганда, представляющая из себя информацию о том, как устроено свободное общество. Что такое вообще современное свободное общество? Что такое гражданское общество? Что такое права, свободы? Что такое достоинство? Как они связаны между собой? В 90-е, во времена переходного для России периода, отчасти такая информация в Россию поступала. Например, фонд Сороса проделал очень большую созидательную деятельность в этом отношении. Он издавал книги и учебники по истории, по социологии, по правоведению, по теории государства и права. Дело в том, что русские люди вообще никогда реально не знали, что такое демократия. Они даже не думали в направлении реальной демократии. Для них это был тот же абстрактный термин, как и коммунизм. Ну, коммунизм. Вот они узнали, что там несколько десятков миллионов человек полегло. Ну, это тоже просто абстрактная информация, которая могла бы быть, могло бы ее не быть. Вот оказалось, что они жили при диктатуре. Хотя этот факт очень легко мог проверить любой человек, высказав любое мнение, не совпадающее с идеологией власти, и огребя последствия в виде ареста, пыток, избиений и концлагерей. Но поэтому эта информация о демократическом устройстве, она должна быть информацией не о демократическом устройстве государств и обществ свободного мира на каком-то высшем уровне, потому что ее русские люди как бы как информацию знают и так, сами по себе. И она для них остается чем-то тем же самым абстрактным. А абстрактные знания не бессмысленны, особенно в такой абстрактной ментальности, как русская, где теперь вообще все абстрактно, кроме личного персонального выживания, личного персонального досебе, как в любом ретроградном обществе, как у Эдварда Бенфилда. русские люди вообще даже никогда не начинали понимать, что особенности демократии, в отличие от тоталитарных обществ, в которых они жили, в том, что здесь вообще невозможно рассуждать о демократии как о чем-то внешнем. Невозможно выглядывать каждый день в окно или в новости и смотреть, устанавливается эта демократия или не устанавливается, и какая она устанавливается. Демократия – это то, что они устанавливают сами. На частном, личном, локальном уровне или на глобальном уровне, у кого есть какие знания, средства, интересы, это все создается, строится и контролируется только ими самими, и никто, кроме них, это не построит. Даже если это будет построено без их участия и без их контроля и без их влияния, и это будет выглядеть как демократия, надо знать, что это имитация, это не демократия. Демократия – это только то, что создают они, и так, как они это создают, в отличие от всех остальных типов общественных устройств. И поэтому демократию, ее в принципе видно на любом уровне. Это такая фрактальная, самоподобная структура. Насколько демократична ваша страна, можно начинать видеть и начинать создавать эту демократию, начиная от собственного рабочего места, начиная от собственного дома. Устройство общества в малом постепенно складывается в то, что представляет из себя общество в целом. Поэтому, я думаю, у русских людей никогда не было даже общей правильной идеи, что такое демократия, потому что эта идея должна лежать прежде всего в практической плоскости. Мыслители давно подвели под это глубоко теоретическую базу, она уже существует и без русских людей. Тут ничего придумывать не нужно. Американская демократия существует уже столетия. Швейцарская тоже. Я думаю, русским людям нужно было бы раньше и нужно сейчас давать больше информации, пробиваясь через заблокированный суверенный русский интернет, пробиваясь через фашистскую пропаганду, больше информации о практической жизни в демократических странах, практической реализации этой демократии, ее практическом контроле. Вообще, что представляет из себя абстрактное образование, мы можем видеть прямо сейчас по безумию абсолютному, которое осталось от адекватного осознания реальности большинства русских людей, у которых то самое коммунистическое, как бы лучшее в мире образование, которое им ни хрена не помогло. И мы это сейчас видим. Я задумываюсь в этом отношении и над тем, какое должно быть в будущем образование, чтобы оно все-таки помогло. И я вижу, что это образование, оно должно быть, пожалуй, максимально активным, не пассивным. То есть сами знания, как информация, ничего не дают. Это раньше, в 19 веке, считалось, идеалисты, просветители считали, что само по себе знание несет какую-то моральную нагрузку и способствует нравственному просветлению. Но на самом деле нет. Информация – это просто информация. Это так же, как техническое устройство, которое может быть направлено во благо, может быть направлено во вред, а может просто работать, потому что законы природы такие. Оно создано работать, и вот оно работает. Какие-нибудь шестеренки вращаются. Так же и с информацией, так же и с сознанием. Причем я вижу по своим родственникам, что это безумие проникает не только в сферу человеческого общества, оно проникает во все сферы осознания реальности. Заменяется какой-то многогранной, многоплановой россыпью теории заговора, мифологизации. И это у людей с высшим образованием. Почему же это образование прям совсем не помогло? Потому что нужно не только заставлять людей что-то учить, усваивать какие-то готовые знания, нужно давать им информацию о том, как эти знания добываются, и самих их приучать добывать эти знания. То есть, если мы преподаем какую-то естественную науку, то нужно давать не только научные факты, а хорошо бы, наверное, где-нибудь отрыть и рассказывать о том, как ученые эти факты выяснили, каким трудным путем они шли к этим знаниям, и к этим полученным выводам и установленным законам, и какими альтернативными путями они отклонялись. и какие неправильные концепции выдвигали, и как им удалось отвергнуть эти неправильные концепции, и как им удалось доказать, что та, которая существует, правильно, и почему эту правильную концепцию, в свою очередь, не удалось отвергнуть тоже. Возможно, нужно устраивать какие-нибудь интеллектуальные квесты или дискуссии, где предлагать в качестве учебного задания другую картину мира. Например, если бы работал не вот этот закон физики или биологии, а другой закон, могло бы это существовать? Как доказать, что вот этой частью природных движений, этой частью природного развития управляет вот тот закон, который мы изучаем, а не какой-нибудь альтернативный? А если мы в изучаемой картине мира что-нибудь изменим? Например, если мы уберем ядро из живой клетки, сможет оно существовать без ядра или нет? И если нет, то почему? И что случится с клеткой, если убрать ядро? И так человек научится сам понимать, не просто заучивать и принимать на веру. Сегодня он принял на веру адекватное восприятие устройства этой реальности, а завтра он также легко сменил его на какую-нибудь очередную теорию заговора. А он научится воспринимать ее творчески. Он научится видеть ее как бы изнутри и понимать, почему она такая, а не другая. И если он решит, просто решить верить, что она другая, на каких основаниях должно базироваться эта его уверенность? На каких основаниях должно опираться производимая им смена закона, описывающего реальность, чтобы не продуцировать просто информационное говно, выдаваемое за свое частное мнение? В социальном плане, я думаю, это должна быть информация, которая транслируется всем русским людям об устройстве практической демократии, в том числе среднего уровня, низшего и среднего уровня. Причем такая демократия, она часто будет касаться именно практически повседневной, каждодневной жизни людей в свободных странах. И русские люди смогут сравнить ее с каждодневной, повседневной демократией или ее отсутствием в России. И оттуда, из повседневности, со среднего уровня, она уже будет соединяться с общим демократическим устройством в стране. На самом деле, я поймал себя на мысли о том, что я сам не знаю, как оно устроено на среднем уровне в большинстве стран мира. Мне самому было бы интересна эта информация. Например, в университете, в ДВФУ, в котором я работал, как сделать так, чтобы лохотронщики, кумейки и голохвасты не просто не появлялись в науке, а чтобы они сели в тюрьму за растраты, за фейки, за свой лохотрон. Как сделать, чтобы ректоры и самые тупоголовые вертухаи и карьеристы, которые вокруг них крутятся, не модернизировали университет каждые 3 года, пытаясь реализовать свои идиотские идеи по принципу «тупой еще тупее», просто ради того, чтобы выслужиться и представить ректору какие-то новые названия в качестве прогрессивных нововведений. Как сделать, чтобы клерков, которых уже 10 лет назад в ДВФУ было в 2 раза больше, чем профессорско-научно-преподавательского состава, не было так много, и число их продолжает расти. И причем, если мы спросим у какого-нибудь русского человека, который работал или даже работает за рубежом, мы не обязательно получим ответы, как я спрашивал у своей подруги, у Леры Гулой, которая уже достаточно много лет как работала и продолжает работать в Бельгии. И когда спрашиваешь русского человека об этом, тебе начинают рассказывать, как там тоже все очень плохо, и как там тоже все очень сложно и неоднозначно организовано. И ты начинаешь слушать о проблемах тамошней науки. И тогда ты говоришь такой: «Вау-вау-вау, стой-стой-стой, подожди. Это все очень правильно, это все очень интересно, и я тоже хочу об этом когда-нибудь послушать. Но вот сейчас я тебе задал немножко другой вопрос. Я тебе задал вопрос, как отличается та наука в Бельгии, где ты сейчас работаешь, от той науки в России, где ты работала до этого». Причем, я думаю, если просто отдельно спрашивать самих бельгийцев об их науке, и спрашивать отдельно русских об их науке, это может не дать нужной информации, о которой ты говоришь, потому что, ну, бельгийцы будут рассказывать о своих проблемах, русские будут рассказывать о своих проблемах, они будут где-то схожие, где-то разные, но ты в результате не поймешь, почему же такой разный результат получается в российской и в бельгийской науках. И вот это и есть мой основной вопрос. И я говорю, подожди. Эти проблемы, это все очень хорошо, но значит, пожалуйста, расскажи мне о том, как, несмотря на эти проблемы в бельгийской науке, вот этот институт имеет столько в среднем публикаций с таким-то импакт-фактором на столько-то ученых. А в России, когда ты работала, вы имели вот столько-то публикаций с таким-то импакт-фактором на такое-то количество ученых в ваших коллективах. Значит, рассказывай, как они справляются с этими проблемами лучше, чем русские. Как так получается? Как-то же оно так получается? Сосредоточься на этом, подумай об этом, и мне уже об этом расскажи. Сами по себе проблемы бельгийской науки мне, честно говоря, на данный момент не интересны. Вот просто сами по себе. Мне интересно, как, несмотря на все эти проблемы у бельгийской науки, вот такой вот коэффициент полезного действия, и, соответственно, может быть, что хорошо бы изменить в русской науке, чтобы его коэффициент полезного действия достиг бельгийского уровня. Я подозреваю, большинство жителей стран свободного мира сами на самом деле не знают ответа на этот вопрос. Они живут в той среде, в которой живут, они действуют таким образом, каким привыкли действовать, и в результате получают результат. Может, эта твоя подруга и тоже не сможет дать однозначный ответ, как получается, что бельгийская наука имеет такой КПД, а русская другой. Хотя люди, имеющие такой двойной опыт, жившие, работавшие и в России, и на Западе, то есть обладающие этим интегральным знанием, им, наверное, легче найти ответ. Да, но можно это сделать и самим. Пусть представители западного общества расскажут на практическом уровне, как оно устроено. Пусть дадут статистику социальной активности всех своих граждан на локальном уровне, на общегосударственном уровне. Можно попробовать собирать крупицы правдивой информации о состоянии дел в России, показывать им и спрашивать, вот если бы у вас возникла такая ситуация. Если бы у вас завелся или был избран такой вот голохвастый лекумейка, получающий десятилетиями много-много миллионные гранты, отчитывающийся за них часто практически фейковыми, малозначительными результатами, взятыми из дипломной работы какого-нибудь одного из студентов, имеющего в результате там КПД своей деятельности там 10% от возможных, в то время как другие не имеют и этих 10%, потому что у них этого сверхфинансирования нет, продолжающегося десятилетия. Вот если бы у вас в бельгийском университете возникла такая ситуация, и могла ли бы она возникнуть? Если не могла, то почему? А если бы возникла, то как бы она разрешилась? А если она бы не разрешилась, то почему она не возникает у вас, так как возникают они в России? Как и кем управляются и контролируются все эти процессы на ваших рабочих местах? И как и кем транслируется с ваших мест управление вышестоящими органами власти? Как практически это происходит? Почему в Польше или Италии наука состоит из лабораторий научных коллективов, постоянно открывающих ставки на новые должности исследователей, на которые присылают свои резюме ученые со всего мира? А в России это как бы практически невозможно. А если это возможно, то это какие-то гигантские мегагранты и либо междуусобчики, какие-то практически коррупционные проекты, либо тоже фейки, как в школе биомедицины ДВФУ под управлением Хатимченки были, когда взяли на работу по гранту индуса, который мог вообще ничего не делать, просто сидеть, просто для того, чтобы отчитаться за грант, нужен был такой иностранный приглашенный ученый, нанятый по гранту. И этот индус просто приходил иногда в лабораторию и делал, что ему нравилось. Никаких целей и задач у него не было. Почему такое различие? И при этом, вот ты про этого индуса заметил, я подумала, что здесь еще нужно будет разбираться с русскими потемкинскими деревнями. Потому что по статистике Россия всегда нагенерирует что-то, что будет на бумаге казаться, по крайней мере, похожим на организацию западной науки или другой сферы деятельности в свободном мире, будут какие-то гранты, которые на самом деле подавляющее большинство ученых в России не получали и не будут получать, будут какие-то ставки, где будет приходить с какой-нибудь индус и просто сидеть ничего не делать, потому что нужно отчитаться по гранту, а на бумаге это все будет видеть как, по крайней мере, процент приближения к науке свободного общества. И это все тоже нужно будет разделять и разъяснять, где реальность, где Потемкинская деревня. И ты знаешь, мне кажется, возможно, правда, как это часто бывает, опять лежит где-то на поверхности. Просто каждый первый, вообще без исключения, не должен участвовать во лжи, не должен участвовать в коррупции. Вот у вас до ВФУ все знали, кто такой Кумейко, и все знают, все знали, кто такой Голохваст. Окей, было каждому первому, буквально. Мне иногда кажется, что для демократии нужны хотя бы 5% людей, которые мне окей. Людей, которые не согласны участвовать во лжи. Только в такой стране, где это абсолютно 100%, все готовы участвовать во лжи и в коррупции, это становится настолько безнадежным. Хоть кто-то на проходной этого ДВФУ должен не давать себя обыскивать, как ты, когда отказался перед самым отъездом из России заходить в университет, не давать себя обыскивать и досматривать свои сумки при входе в обычное гражданское учреждение, в университет. Если бы 5% не давали этого делать, 5% студентов, 5% преподавателей, это уже были бы десятки человек каждый день. Система бы уже рухнула. Она бы уже не смогла функционировать при 5% сопротивления. Но не было не только 5%, не было вообще никого, кто бы сопротивлялся. Да, кроме меня и Саши Калитник. И мы оба теперь уже не в России. Так же, как при коммунистическом геноциде в 20 веке приходили и забирали миллионы людей. Даже если бы 5% активно сопротивлялись коммунистическим террористам, продолжали сопротивляться, истребление людей коммунистами стало бы достаточно затруднительным. Быть может, не остановилось, но очень сильно замедлилось бы. Я вот смотрю на видео заключенных в России и понимаю, что если бы меня там задержали, и я попал в заключение, я там точно бы не выжил, потому что я вижу, что их вводят всех согнувшись. Они просто вот ходят, согнувшись под углом 90 градусов вниз, с согнутой спиной. И я так не ходил бы, я так не сделал бы ни шагу, потому что это совершенно противоречит моему пониманию о собственном достоинстве. Я ходил бы, держась только прямо. Но, конечно, в России и на свободе-то никто не ставит перед собой таких вопросов. А в тюрьме, я думаю, в общем-то и подавно. Никому, наверное, в голову не приходило. Ну, может, и приходило, но мы о них уже не узнаем. Да, и точно так же обо мне не узнали бы, если бы я хотя бы на временное задержание попал куда-нибудь в тюрьму, в следственный изолятор. Потому что я так бы не ходил, и что бы со мной сделали. Вряд ли это оставили так бы просто. Я просто там умер от избиений охранниками. Но даже в этом случае я бы никогда не ходил согнутым. И ты думаешь, такая информация поможет или помогла бы в прошлом? Я не знаю. И никто не знает и не может сказать точно. Все равно все зависит только от самих людей. Но в истории России, в том числе, были примеры, когда информация помогала. Как в публицистических статьях Достоевского. Он рассказывает случай, когда в русскую деревню приехал немецкий пастор. И этот немецкий пастор начал проповедовать русским крестьянам очень простые вещи. Причем он даже не проповедовал свою протестантскую религию. Он понимал, что русские крестьяне православные, и вряд ли он их перевербует. Его миссией было проповедование человеческого, проповедование тех жизненных истин, в которые он сам верил. И он им проповедовал простые жизненные вещи о честности, о достоинстве, о том, как достойно и даже выгодно жить, о том, как должен и не должен вести себя любой христианин вообще в принципе. Ну, сейчас мы бы сказали любой человек. И это подействовало? И это подействовало, Новая ментальность начала распространяться как эпидемия. Сначала в одной деревне, потом захватывала соседние деревни. Русские крестьяне переставали пить, переставали жить как свиньи, начинали работать. И чем все закончилось? Почему это не распространилось на всю Россию? Власти увидели, как крестьяне меняются под воздействием проповеди этого пастора, испугались этих изменений. Они уже видели, что русские крестьяне перестают быть русскими крестьянами. Они перестают быть животными и рабами. И они просто запретили этого пастора и выслали его назад в Германию. И его проповеди объявили сектантскими. Короче, просто пришла власть, всех разогнала и все запретила. И вернула крестьян в их прежнее состояние. Но, в принципе, пропаганда и простое объективное знание может работать и сработать и во благо. Пропаганда не обязательно должна быть эффективна только во зло, только в руках фашистов. Может, тебе тогда начать такой проект «Демократия среднего звена»? Да, или «Практическая демократия». Очень хорошая идея. Я как раз над ней думаю. Ну, давай думай скорее. А то ты много над какими проектами постоянно думаешь. А мир все никак не меняешь. В этом отношении я как раз русский человек, слишком абстрактный. Нет, ты, пожалуй, гораздо более абстрактный, чем даже русский человек. А ближе тогда к какому человеку? Наверное, ближе к индусскому человеку. К какому-какому? К прусскому? К прусту? К индусскому. К прусскому человеку. Нет, к индусскому человеку. Я и говорю, к прусскому человеку. Это да, джойсовский фотографический буквализм в описании реальности мне вообще не свойственен. Всем спасибо. Все свободны. До новых встреч. Пока-пока. Или, может, ты еще что-то хотел сказать? Да, много чего. Окей. En duo som kommer från...